Глава 16. Война в бездне. Часть 1. 2045 год. Космонавт-стажер Анна Алферова. Поставив смайлик в конце сообщения, Анна поймала плавающий по отсеку продолговатый колпак скафандра и осмотрела покрытую трещинами поверхность. В принципе, сильно растрескался только верхний защитный слой, и лишь в месте попадания реактивной пули сетка трещин окутала все три слоя. Видимо, именно там и стравливалось давление. Раскрыв стандартный аварийный комплект, Анна сорвала с магнитного держателя пеногнетатель с алюминиево-силикатной пеной. Именно с помощью точно такого же она заделала пробоины в грузовом модуле «Прогресс-2». Выкрутив форсунку нагнетателя на минимум, Анна едва нажала кнопку сместителя активных составов. Клубок пены тут же вспух на внутренней поверхности колпака. Резко отдернув руку с нагнетателем, девушка приняла себя ругать за слишком сильное нажатие. Но через пару секунд пенный комок резко сократился и зашипел, вплавляясь в прозрачную поверхность и заполняя сквозные трещины. Через минуту на месте пробоины осталось 2-сантиметровое пятно, расходящееся неровной кляксой. Чтобы еще больше усилить заплатку, Анна повторила процедуру с внешней стороны и придирчиво осмотрела то, что получилось. Она знала, что если бы подобный эксперимент по устранению пробоин в скафандре предложила провести на экзаменах в Космической Академии, то 100% ушла бы на пересдачу. Но в той ситуации, что она оказалась, другого выхода не оставалось. Комплект для ремонта скафандра со специальным прозрачным пластырем для заделки трещин в шлеме обязательно есть в местах стационарного хранения скафандров. Но захватить его из «Прогресса-2» она, конечно же, не догадалась. Удовлетворившись ремонтом, Анна перевернула громкий скафандр и раскрыла ранец. Перед ней тут же предстала блоковая система, специально разработанная конструкторами для простоты смены комплектующих. Вскрыв крышку, закрывающую основной баллон для дыхательных смесей, она открутила форсунку, идущую к маленькому компрессору, предназначенному для стравливания избыточного внутреннего давления в скафандре. После этого Анна подключила силовой кабель скафандра к одному из разъемов, предназначенных для ремонта оборудования, и принудительно активировала мини-компрессор. Воздушная смесь из отсека начала тут же закачиваться в совершенно пустой баллон. А вот как раз этот способ принудительной заправки дыхательной системы скафандра ей приватно подсказал друг дяди Юры, пожилой опытный космонавт-инструктор, преподававший в Академии основы выживания. Заправить баллон полностью таким способом, конечно же, невозможно. Но набрать дыхательной смеси на десяток минут вполне реально. Поначалу стрелка на манометре даже не дернулась, и Анна уже успела подумать, что что-то делает не так. Но через минуту стрелка начала трястись, показав, что процесс заправки идет полным ходом. «Как там у тебя? Я жду». Сообщение от Альфы появилось на внутренней поверхности колпака, и увидевшая его девушка невольно прикусила губу. Вышедшая на связь псевдо-оператор луча вызывала в ней обоснованные сомнения, ведь она могла оказаться врагом. Но иного контакта с Землей у Анны не имелось, так что выбора не оставалось. «Не отвлекай, готовлюсь к выходу наружу, чиню скафандр», — сказала Анна, и процессор скафандра перевел ее слова в текстовое сообщение. «Молчу», — ответила Альфа. Внимательно осмотрев старый скафандр в тех местах, куда попали реактивные пули, Анна не нашла ни одного серьезного повреждения. Невольно улыбнувшись, она провела языком по потрескавшимся губам и внезапно осознала, как страшно хочет пить. Подлетев к скрытой горловине скафандра, она вытянула гибкую трубку для подачи питательной смеси и принялась затягивать большими глотками сладковато-солоноватую жидкость, способную долго поддерживать работоспособность организма. При этом недавно почувствовавшая космический вакуум горла едва не извергла все назад. Она снова закашлялась, и в дальнейшем пришлось пить мелкими глотками. Пока баллон заправлялся, девушка облетела обсерваторию и заглянула в каждый ее уголок. В одном из них она нашла небольшой контейнер с НЗ в виде 2-суточных рационов еды и стандартного комбинезона для нахождения внутри станции. Обрадовавшись такой удаче, она сразу же стянула желтый комбинезон с шевроном практикантки, который за время ее нахождения в скафандре можно было выжимать от пота. Обнаженное жилистое тело гимнастки тут же отразилась в огромном обзорном иллюминаторе. Придирчиво себя осмотрев, Анна провела ладонью по коротким всклокоченным волосам, горящих огнем на фоне прошедшего через фильтр солнечного света. Натянув оранжевый комбинезон с шевроном станции Мир-5 на плече, она застегнула молнию и нажала два автоматических клапана, подтянувший универсальную одежду под ее размер. При этом вздернутые груди девушки необычно очертила и выделила, волшебным образом сделав их еще объемнее. «Хм, а в курсантских шмотках такой функции нет», – проворчала она, глядя на свое отражение в выпуклом иллюминаторе. И в этот момент Анна вспомнила про еду из НЗ. Несмотря на то, что 3 минуты назад было выпито 300 грамм питательной смеси, молодой и измученный организм потребовал новых подношений. Порывисто вскрыв рацион, она первым вытянула пакет с вишневым желе и впилась в него зубами. Наевшись, Анна проверила систему жизнеобеспечения модуля обсерватории. Оказалось, что воздуха ей одной хватит примерно на сутки. Правда, при каждом выходе наружу она будет терять уходящие в вакуум воздушной смеси почти на 3 часа. Так что долго отсидеться внутри модуля не удастся. Это Анну не вдохновляло. Ко всему прочему, внутри обсерватории не работали газоанализаторы. Видимо, основные датчики вырубились. В ходе проверки Анна вспомнила, как именно из-за желтой индикации на люке, ведущем в обсерваторию, отправилась не в нее, а прямиком в руки астронавта-убийцы. Минут через 15 мини-компрессор принялся подавать звуковой сигнал, давая понять, что работает впустую. Манометр показал, что дыхательной смеси в системе скафандра хватит минут на 12. Большее давление компрессор создать не в состоянии. Уже забравшись в скафандр, Анна минут 10 провозилась, проверяя несколько раз все системы и герметичность скафандра. В какой-то момент взгляд упал на интерактивную карту, отображающую положение всех рукотворных объектов, находящихся на орбитах Земли. А под ним она снова увидела повторяющееся сообщение, непонятно по какому каналу, приходящее от дяди Юры. И в этот миг Анна подловила себя на том, что специально тянет время. Зло зарычав на себя, она поймала едва початый пенонагнетатель и импульсивно засунула его в подсумок на боку скафандра. Затем, глубоко вздохнув воздух несколько раз, и водрузила на себя покрытый трещинами колпак. Щелкнули запоры, и внутренняя поверхность покоцанной сферы начала покрываться испариной. «Вперед, трусиха!» – приказала она себе и, активировав чат с Альфой, добавила. «У меня все готово. Выхожу наружу». Процессор скафандра тут же перевел все на символы, и на щитке появилось ее сообщение, отправленное на Землю. Ответное сообщение не заставило себя ждать. Приняла. «С нетерпением жду подключения к объекту». Подлетев к люку, Анна решительно рванула ручку, отключающую систему жизнеобеспечения, а затем вскрыла клапан, стравливающий внутреннее давление. Люк открылся легко, и первое, что она увидела в круглом проеме, едва не заставило ее снова его захлопнуть. Прямо за ним застыл труп астронавта, по какой-то причине выплывший в стыковочный сегмент. Дыхание Анны резко участилось, а руки предательски задрожали. «Стажер-космонавт, вперед!» – гаркнула она на себя и, не дожидаясь, когда справится с волнением, оттолкнула тело в скафандре, направив ее в сторону распахнутого люка, ведущего в грузовой модуль. Вынырнув наружу, она посмотрела на искаженное в крике лицо, навеки застывшее под толстой сферой шлема. И в этот момент к ней запоздало пришло понимание, что это именно она его убила. Раньше, даже в кошмарном сне, она не могла представить, что ей когда-либо придется кого-то убивать. А тактику ведения космической рукопашной, факультатив которой проходили все курсанты Космической Академии, считался самым забавным и бесполезным на их курсе. Опомнившись, Анна затолкнула тело астронавта в люк склада и решительно направилась наружу, при этом постоянно посматривая показания системы жизнеобеспечения старого скафандра. Оказавшись снаружи, она еще раз быстро осмотрелась. Шаттл висел на той же позиции, как и полчаса назад, а сами останки станции медленно кружились. Из-за этого солнце освещало разные стороны скопления обломков, и это создавало нереально фантастическую картину разрушения. Но долго рассматривать все это у Анны времени не имелось. Продвигаясь по страховочным скобам, она добралась до массивного гамма-телескопа, расположившегося рядом с незрачного вида блоком межпространственной связи луч, и закрепила многострадальный страховочный фал. Работать именно с этим оборудованием ей уже приходилось на первом курсе при наземной подготовке модуля обсерватории к запуску. Идентификационная карточка была спрятана в рукаве нового комбинезона, так что Анна просто провела запястьем над сенсором. Чуткий сканер поймал сигнал чипа через многослойную оболочку скафандра, и красный огонек на массивном кожухе луча окрасился в зеленый цвет, после чего магнитные замки раскрылись, открыв доступ к простенькой панели ввода. Система была настолько примитивной, что тут справился бы даже ребенок. Проведя по сенсорному меню, Анна выбрала нужный пункт и активировала привязку луча с гамма-телескопом. Согласно пункту секретного устава, это действие было строго запрещено, так как теперь любой проникший в модуль обсерватории мог воспользоваться системой гиперсвязи, как ее называл отец, академик Алферов. Затем Анна забила в меню координаты нужного космического объекта, активировала систему отслеживания и захлопнула защитный кожух, на котором, если хорошенько присмотреться, можно было найти нацарапанные инициалы ее имени и фамилии, оставленные 3 года назад, перед запуском, для истории, как тогда она думала. «Альфа, лови контакт. Через пару секунд телескоп наведет на цель поисковый сегмент луча. Если у тебя есть коды, сможешь подключиться к объекту своего интереса». Практически сразу, как текстовое сообщение ушло, пришло ответное. «Контакт приняла. Начинаю вводить коды доступа». Анна отсоединила страховочный фал, быстро вернулась внутрь стыковочного сегмента и, уже добравшись до люка обсерватории, замерла. Ее глаза уставились на таймер, отсчитывающий количество дыхательной смеси. 9 минут 3 секунды. «А вдруг получится?» – проговорила она и, развернувшись, рванула внутрь грузового модуля. «Что там у тебя получится?» «Да я о своем», – проговорила Анна, только тут сообразив, что процессор передает на Землю все, что она говорит. «Эй, экспериментаторша, будь там поаккуратнее, а то сейчас весь наш космос держится только на тебе», – предостерегающе ответила Альфа. Тем временем Анна проникла внутрь складского модуля и снова отпихнула от себя скафандр с мертвецом. Распихав плавающие в невесомости контейнера, она протолкнулась к кислородной станции и выдернула штуцер оборванного шланга, поврежденного во время рукопашной. Затем она проверила показатели на панели и убедилась, что система заполнена дыхательной смесью на 3/4. После этого пришла пора быстрому обыску. Анна принялась открывать пластиковые крышки боксов для хранения оборудования, которыми были утыканы стены вокруг. Внезапно она подумала, что со стороны похоже на грабителя, дорвавшегося до банковского хранилища. Причем действовала Анна импульсивно, стремительно и постоянно зыркала на счетчик количества дыхательной смеси. Оказаться второй раз наедине с космическим вакуумом она точно не хотела. А когда среди вывернутых запчастей и электронных плат она увидела то, что искала, то сначала не поверила своим глазам. Длинный рукав подкачки дыхательной смеси, предназначенный для долгого выхода в открытый космос, оказался в ее руках, и она сразу же подсоединила один из его концов к своему скафандру, второй она воткнула в единственный целый разъем кислородной станции. Затем она включила систему закачки и сразу увидела, как время на таймере пошло вспять. Это было настоящей победой. Через 10 минут она получила полный заряд баллона на 4,5 часа, а значит, после этого сможет попытаться добраться до дяди Юры. Слезы радости хлынули из глаз девушки, и в следующий миг она поймала прозрачный магазин с блестящими баллончиками внутри. Пробежавшись глазами по хаотично летающим предметам, она увидела пистолет астронавта и слетала за ним. Внимательно осмотрев оружие и маркировку, она поняла принцип действия и решительно вставила магазин в раздутую рукоять. На маленьком табло появилась индикация количества боеприпасов – плюс 20. По всему выходило, что пистолет предназначен специально для боя в космосе. Боеприпас делился на две части. Баллончик с разгонной реактивной смесью активировался с помощью электрических клемм и при детонации выплевывал 8-миллиметровую алюминиевую пулю, имевшую собственный реактивный двигатель. В невесомости такая пуля могла сильно разогнаться и пролететь практически бесконечное расстояние и поразить космонавта в легком скафандре. При этом, попав в обшивку космических аппаратов, она их практически не повреждала. При выстреле конструкция пистолета полностью гасила отдачу и обеспечивала довольно точное прицеливание с помощью голографического прицела. Немного подумав, Анна отстегнула от скафандра мертвого астронавта магнитные подсумки и пристроила их к себе на пояс. Теперь у нее под рукой были замаскированная под бокс кобура, тычковый нож, две запасные обоймы и нечто похожее на гранату с таймером и закрытой пластиковой крышечкой красной кнопкой активации. «Вот теперь мы на равных», – воинственно проговорила она и, подлетев к небольшому иллюминатору, посмотрела на шаттл, который начал медленно облетать останки взорванной станции Мир-5. Глава 17. Война на Земле. Часть 1. 2045 год. Альфа. От Анны пришел сигнал, и буквально через минуту луч вошел в цифровое взаимодействие с обычным телекоммуникационным спутником, принадлежащим индийской компании и носящим звучно имя Раджа-33. Войдя в сложную систему, Альфа закинула коды доступа в корневой каталог безопасности спутника и принялась ждать, когда сработают шпионские закладки. О Раджа-33 она узнала от главы комитета сопротивления Глебова во время выполнения весьма специфических заданий по возрождению из небытия секретной программы «Мертвая рука». Оказалось, что во время участия Российского космического агентства в зарубежных программах освоения космоса наши на всякий случай оставляли шпионские закладки в цифровой оболочке спутников, принадлежащих нескольким нейтральным странам. И, как оказалось, делали они это не зря. В прошлых версиях реальности, после 30-дневной войны, произошедшей в 2042 году, ни одного российского спутника на орбитах планеты не осталось, и повстанцам приходилось пользоваться именно такими закладками. Проснувшаяся шпионская программа быстро захватила электронную оболочку спутника и, не блокируя его основные функции, вывела перед Альфой меню возможных действий. Активировав пункт работы во время ведения военных действий, Альфа автоматически получила доступ в сеть спутниковой группировки РФ. Перед глазами тут же предстала объемная карта Евразии с полной картиной разворачивающейся войны с обозначениями основных воздушных клиньев вторжения. Сразу бросились в глаза силовые сферы, закрывающие целые сектора и крупные города. Пассивное оружие блокировало воздушные пути и мешало использовать потенциал вооруженных сил РФ в полной мере. По крайней мере, там, где не было силовых сфер, ВВС громили подступающие группировки противника и не давали действовать крупным скоплениям беспилотников. Впрочем, источника появления этих образований Альфа сходу найти не смогла. Иной коленкор был с орбитальной бомбардировкой. Тут все было предельно ясно. Европейскую территорию РФ утюжили с 37 псевдопогодных станций, зависших на низкой орбите. Ей лично удалось наблюдать эффект от попадания неизвестного боеприпаса. Так что Альфа понимала, сейчас это самый главный враг, которого каким-то образом нужно вывести из игры. Она смотрела на картину разворачивающегося сражения и в какой-то момент уловила появление яркой вспышки. Оказалось, в пределах береговой линии Болгарии взорвался небольшой ядерный заряд. Увеличив район подрыва, Альфа увидела десантные квадролеты Альянса, градом падающие в море и на курортный городок. «Огрызаются, родимые», – проговорила девушка, и зловещая улыбка сама собой появилась на ее лице. Она помнила, какие проблемы во время прошлого варианта сражения на территории России возникали с ядерным вооружением. Сейчас история явно повторялась. А это значит, что в распоряжении вооруженных сил РФ всего несколько действующих тактических зарядов малой мощности из старых запасов и всего одна старая подводная лодка с 16 ракетами «Булава». «Не густо», – проворчала Альфа и снова развернула полную картину вторжения. Получалось, что на Дальнем Востоке у вторгшихся клиньев противника складывалось не так уж все хорошо. Сражения шли кровопролитные, и все стороны несли большие потери. На юге страны все тоже неоднозначно. Крым еще держался, но было видно, что сопротивление ненадолго. Уж больно большие силы согнаны в регион Турции. А вот на европейской части РФ все должно было решиться в течение нескольких часов. Крупные группировки наших войск заблокированы сферами и не могут развернуться. Авиации приходится вести воздушные бои на чрезвычайно ограниченных территориях. К тому же Альфа видела, что-то явно мешает четкой координации обороны. Проверив трафик проходимости сети спутниковой группировки, она сразу выяснила, в чем дело. Похоже, генеральный штаб, располагавшийся в Москве, вместе с остальными в центре управления войсками, был практически отрезан от спутниковой сети. Это значило, что оперативной информации у наших нет, как и средств доведения приказов до всех подразделений. По какой-то причине запросы военных не обрабатывались, а вся спутниковая связь висела от потока многократно дублируемых сообщений. С сетью явно творилось что-то непотребное. Немного покопавшись в сводках, Альфа сразу нашла причину сбоя. То, что сделали программисты Альянса, впечатляло. Видимо, еще задолго до начала вторжения Альянс создал по всему миру несколько тысяч фейковых станций, настроенных на постоянную связь со спутниками российского сегмента. И как только началась война, эти станции начали слать бесконечные запросы от фейковых операторов, взяв за основу вполне реально существующий образец сообщения. Эти сообщения забивали буферы обмена данными. Охранные фаерволы реагировали на это и временно закрывая все каналы для взаимодействия с Землей. Таким образом, действия российских вооруженных сил координировали с помощью наземных линий связи и простейшего радиообмена. А все это практически прошлый век. Если так пойдет дальше, то орбитальная бомбардировка уничтожит и эти средства, вгоняя войска в 19 век с курьерами и коротковолновыми рациями. Как выяснила Альфа, координацию процесса хакерской атаки осуществляли 12 спутников Альянса, находящихся на стационарных орбитах. Информация, подчерпанная из другой реальности, давала понять, именно на этих спутниках располагаются эскины, соединенные в единую глобальную сеть, координирующие все действия Альянса в настоящем и будущем. Получалось, что сейчас у Альянса в космосе имеется огромная группировка спутников слежения, действующие батареи орбитальной артиллерии и две дюжины космических истребителей, прямо сейчас зачищавших орбиты, и вся эта армада управляется 12 эскинами-координаторами. Как это все вывести из строя, Альфа не понимала. Но что-то сделать она должна. Первым делом она решила попробовать устранить фактор информационного коллапса из сложившегося уравнения. Войдя в систему охранных фаерволов, Альфа начала вручную отключать все станции, делающие запросы не с территории РФ. За 10 минут ей удалось вывести из игры почти 17 тысяч операторов. Но эскины ввели в игру в 4 раза больше станций. Подключив имплант к процессу отключения фейковых операторов, Альфа убедилась, что это бесполезно. Сколько бы она ни отключала, еще большее количество появлялось и начинало делать запросы. «Тогда мы пойдем другим путем», — повторила она выражение отца, повторяемое им сотни раз. «Саня, как там обстановка вокруг?» «Пока норм. На этом берегу ни души. А вот в военном городке большой кипиш. Танкисты грузят гражданских на автобусы и грузовики. Колонны идут в сторону военной части. Похоже, тотальная эвакуация населения». «Хорош наблюдать. Иду сюда, дело есть». «Иду. А пока буду топать, посмотри один интересный ролик, который твой механический Бобик снял, пока ты к космосу подключалась». После слов Шилова перед глазами начал транслироваться загрузившийся ролик, снятый с камеры щеки. На нем Альфа узнала себя, видимо, снятую во время контакта с Сереньким. На записи ее тело начало таять в воздухе, превращаясь в серебристое марево. Это было похоже на то, как исчезали люди во время прихода хроноволн. Увиденное удивило, ведь она думала, что раньше ей это только почудилось. «Ну что, посмотрела?» – спросил добравшийся Шилов и стал на одно колено рядом с ней. «Да, посмотрела. Какая-то чертовщина. И что будем делать?» «Ничего, работаем дальше. А проблемы будем решать по мере их появления». «Ну, как знаешь. Чего звала?» – спросил Шилов и, раскрыв забрало, принялся оглядываться по сторонам. «Вынимай свою звезду инспектора. Кажется, она и в этом слое реальности отлично работает. Хочу попробовать провернуть один фокус». «Ой, навряд ли», – недоверчиво пробормотал Шилов, уже вытаскивая звезду из-под сумка. Поймав узкий информационный поток, передаваемый идентификационным чипом звезды, Альфа подключила его к лучу и начала вплетать его в ответные потоки информации, уходящие к фейковым операторам. Во вражеской схеме проникновения сработал алгоритм, включивший сообщение в программную оболочку хакерского продукта, и сигнал начал скакать от станции к станции, высвечивая фейковых операторов. Сеть быстро росла, создавая настоящую паутину, окутывающую все континенты Земли с концентрацией в 12 центрах притяжения. Схема тут же предстала перед глазами во всем своем цифровом великолепии. Альфа прекратила отключать фейковых операторов, которыми, как она поняла, становился любой компьютер или смартфон, подключенный к сети, и одновременно подала запрос на взаимодействие к 12 центрам. Около минуты эскины обрабатывали запрос, а затем тот, что был под номером 7, дал ответный запрос на полную идентификацию инспектора. «Саня, срочно палец на центр значка», – приказала Альфа, и Шилов это мгновенно исполнил. Ответ на запрос тут же ушел, а через пару секунд эскин ответил утвердительно. «Допуск уровня C+ подтвержден». «А теперь жрите свое дерьмо сами», – зло проговорила Альфа и активировала обратную рассылку фейковых сообщений от всех операторов одновременно, которых, кстати, к этому моменту стало больше 30 миллионов. Вся паутина начала на глазах перекрашиваться в другой цвет, и сотни миллионов запросов заполонили вражескую сеть, тут же забив приемные мощности эскинов петабайтами самодублируемой информации. В тот же миг группировка российских спутников освободилась от цифрового гнета и начала работать только с реальными операторами военных штабов, передавая действующим частям всевозможную информацию. Альфа представила себе, как прямо сейчас в сотнях центрах обороны по всей стране заработали спутниковые системы связи и начали двигаться зависшие картинки на огромных мониторах, отображающих тактическую обстановку в режиме реального времени. Постепенно вывод из скинов из игры начал приносить свои плоды. Альфа увидела, как орбитальная бомбардировка прокатилась по целям, явно не являющимися основными. Это продолжалось несколько минут, а затем космические батареи перестали стрелять, видимо, отключенные живыми операторами. Правда, и эскины не сидели без дела. По паутине, окутывавшей все континенты Земли, прокатилась цепная реакция, единовременно вырубившая все станции. Эскин с номером 7 тоже был исключен из схемы. При этом, насколько она поняла, все задействованные компьютеры и гаджеты сгорели от импульса. «Оператор, ваш допуск уровня C+ отозван». Новое сообщение часто заморгало перед глазами, и Альфа поняла, что инспекторство Шилова превратилось в ничто. «Ну что ж, пора поработать с танкистами», – проговорила частично удовлетворенная Альфа и снова полезла в систему. Глава 18. Война на Земле. Часть 2. 2045 год. Норвегия. Центральный бункер судного дня. Штаб Северной группировки Альянса демократических стран АДС. Президент Дэвид Гор. Президент мелкой восточноевропейской страны вот уже полчаса распинался перед присутствующими главами государств АДС. И суть его бесконечного спича сводилась к одному. Как же это важно, наконец, победить наглого русского медведя, который так много лет не давал никому жизни. Докладчик был членом одной из партий зеленых, боевых экологов, некогда созданной под эгидом Центрального бюро расследований Соединенных Штатов. Из его речи вытекало, что только РФ не давала развиваться зеленой энергетике и вгоняла крупные экологические программы в тупик. А это значит, что решение о уничтожении огромной страны и разделении ее на части весьма верно и отражает чаяния всей прогрессивной Европы нового образца. За этими красивыми словесами президент Гор видел нечто иное. Этот мелкий восточноевропейский президентишка готов сейчас оправдать все, что угодно. И даже более того, он готов кинуть в бой всю свою мизерную армию самокатчиков с собаками-поводырями. И все ради того, чтобы потом, напробав победителя, принять участие в дележе шкуры убитого медведя. «Нет уж, я лично прослежу, чтоб тебе ничего не досталось», – проговорил про себя Гор и непроизвольно оскалился в широкой улыбке. А вот пару костей остальным псам я непременно кину. И потом буду наблюдать, как эти мелкие шавки грызутся между собой». Тем временем стоявший у трибуны президентик заметил, что ему улыбнулся лидер свободного мира, и у него открылось второе дыхание. Дальше он принялся осуждать русских за неудавшуюся попытку устроить ядерный Армагеддон и реальное боевое применение двух тактических ядерных зарядов малой мощности на территории Болгарии и на Сахалине. Идиот совсем не понимает, что происходит, и упорно делает вид, что США с ближайшими союзниками не готовы применить ядерное оружие при первой же возможности. После последних слов докладчика президент Гор перестал на него обращать внимание и уткнулся в голографический монитор, отображавший в реальном времени все самые важные моменты, все сильнее разгоравшихся военных действий. А тут все шло не по сценарию. Силовые сферы заперли в ограниченном пространстве основные группировки войск РФ, но вместе с тем не позволили Альянсу применять некоторые очень эффективные виды вооружения. И пока не начнется наземная фаза операции, не ясно, насколько такая концентрация войск противника сможет помешать быстрой победе. К тому же в космосе начались какие-то нехорошие телодвижения. Тщательно подготовленная НАСА и Пентагоном хакерская сеть одномоментно рухнула, спалив по всему миру более 150 миллионов компьютеров и всевозможных гаджетов, принадлежавшим обычным гражданам. А вместе с сетью вышел из строя один из эскинов, контролирующих вторжение прямо из космоса. Но самое плохое, после этого русские снова получили доступ к космосу и теперь могут взаимодействовать с остатками своей спутниковой группировки. А координация их усилий – это последнее, что сейчас нужно АДС. Конечно, НАСА в течение 2 часов обещали полностью устранить угрозу из космоса и уничтожить последние остатки русской системы глобального позиционирования и спутниковой связи. Но пока ничего, кроме временного прекращения орбитальной бомбардировки, президент Гор не наблюдал. А как он помнил, именно работающие установки орбитальной бомбардировки и были той песчинкой на весах, которая удерживала основных членов Альянса от применения по врагу тактических ядерных зарядов малой мощности. Президент Гор провел рукой по сенсорной панели, увеличил схему расположения русской космической группировки и принялся наблюдать, как космические истребители очень медленно чистят орбиты планеты от вражеских спутников. Внезапно космические орбиты Земли исчезли с экрана, а на их месте появилась совершенно другая карта, показывающая североамериканский континент. И в следующий миг на всем восточном побережье США начали вспыхивать силовые защитные сферы. А по центру экрана пробежала оранжевая строка с повторяющимся предупреждением – ракетная атака. Президент нахмурился и подал знак своему секретарю. В тот же миг на столе появился ядерный чемоданчик, а вокруг Гора появилась стена телохранителей с автоматами в полной тактической выкладке и легких экзоскелетах. Американский сектор за круглым столом накрыло поле, делающее невозможным введение любых электронных записей. Голос болтуна за трибуной тут же прекратил раздражать слух Гора. А на экране стремительно побежали строчки боевого чата Комитета обороны территории США. Одновременно с этим президент Гор вцепился пальцами в сенсорную панель, едва не продавив прозрачный пластик. Залп произведен подводным ракетоносцем ВМФ Российской Федерации. Дистанция до побережья – 152 морские мили. Выпущено 16 ракет, предположительно булава. Активирован оборонительный силовой периметр. По вражескому ракетоносцу выпущено 12 ракет «Гарпун-3». Предположительное уничтожение цели – 3 минуты. В воздух подняты оперативные стаи беспилотных перехватчиков. Активирована система ПВО периметра, расположенная на боевых платформах. Система ПВО периметра отслеживает 16 основных целей. Системой ПВО периметра выпущены противоракеты. 2 из 16 основных целей уничтожены. Бегущие строчки чата полностью захватили все внимание президента, превратив его в дергающую головой марионетку, следящую за росчерками быстро разлетающихся целей. Системой ПВО периметра зафиксировано разделение 14 основных целей на боевые модули. После последнего сообщения 14 целей на экране взорвались, и каждая разделилась на 4 десятка отдельных осколков, тут же устремившихся к береговым линиям США. Системой ПВО периметра отслеживается 560 новых целей, предположительно наличие боевых модулей с ядерными боеголовками. Искин оборонительного периметра тут же начал сортировать цели, помечая предположительно ложные. Но несмотря на это, стаям противоракет и беспилотникам был отдан приказ на полную зачистку воздушного пространства. Сверхскоростные модули, несшиеся к побережью, оказалось чрезвычайно нелегко перехватить. Они крутились и резко меняли траекторию полета, повинуясь некому сумасшедшему алгоритму уклонения. Но несмотря на это, один за одним они исчезали, попав под удар перехватчиков и противоракет ПВО. Как заметил президент, боевые крейсера береговой охраны, кроме ПВО, задействовали рельсотроны главного калибра и пытались помочь сбить вражеские боеголовки любым доступным способом. Счетчик боевых модулей начал резко уменьшаться и разменял цифру 400. Но несмотря на это, президент видел, что оставшихся в строю нарушителей спокойствия еще слишком много. 372 разлетевшихся веером модулей добрались до ряда куполов, прикрывающих побережье. И в этот миг система оборонительного периметра многократно увеличила подачу энергии к установкам, создающими сферы магнитных полей. Силовые купола вспучились, став значительно крупнее, и цепная реакция из взрывов прокатилась по вражеским модулям, попавшим в тиски оборонительного периметра. После этого счетчик целей просел на 270 единиц, выдав, что в строю осталось всего 102 вражеских модуля. Дальше в ход пошли стаи беспилотников-перехватчиков, которыми в режиме реального времени управляли опытные операторы. Дроны начали нещадно крошить юркие модули, и счетчик целей начал терять их десятками каждую секунду. Счетчик на глазах просаживался, и от сердца президента Гора чуть-чуть отлегло. Системой ПВО периметра отслеживается 92 цели. Системой ПВО периметра отслеживается 79 целей. Системой ПВО периметра отслеживается 63 цели. Системой ПВО периметра отслеживается 51 цели. Так-то тикали каждую секунду, изводя на нет самоубийственно отчаянную атаку русской субмарины. Системой ПВО периметра отслеживается 43 цели. Системой ПВО периметра отслеживается 31 цели. Системой ПВО периметра отслеживается 20 целей. Системой ПВО периметра отслеживается 11 целей. Системой ПВО периметра отслеживается 3 цели. Еще секунда, и президент Гор был готов вскочить с кресла и победно вознести руки вверх, так как он это делал во время финала по Суперболу. Но в самый последний момент он увидел, как прямо там, где заканчивалась граница распухших силовых сфер, появились два огненных миазма, начавших стремительно распухать и исходить волнами радиоактивного пламени. А затем на месте взрывов в стратосферу взметнулись два ядерных гриба. Оборонительной системой периметр зафиксировано два подрыва ядерных боеголовок. По предварительным данным, под удар попали города Балтимор, Аннаполис. После прочтения сообщения на экране коммуникатора президента начали один за одним появляться вызовы от разных силовых структур и глав государств Альянса. Но Гор не стал никому отвечать. Вместо этого он схватился за голову и закрыл глаза. Перед глазами мгновенно появились картинки разрушенных городов, пришедших из ночных кошмаров, которые ему снились уже несколько лет со времен избрания на пост. Глава 19. Война на Земле. Часть 3. 2045 год. Альфа. После возвращения группировки спутников в руки спецов из Генштаба, по линиям коммуникациям пробежали тысячи новых приказов, расходящихся по территории РФ. Спутник Раджа-33 система приняла за свой реальный сегмент и включила его в сеть. Альфа тут же начала получать отчеты о действиях вооруженных сил и оперативные сводки с поля боя. Перед глазами появились сотни роликов, снятых с борта кораблей, бронемашин и самолетов, подробно иллюстрирующие реальные огневые контакты с противников в разных частях РФ. Включившись, Альфа принялась все это сортировать, постепенно создавая реальную картину происходящего. То, что она видела, не вдохновляло. Вся разница с прошлой войной была в том, что пока Альянс ни разу не применил ядерного вооружения, ограничившись сковыванием силовыми сферами вооруженных сил РФ и очень эффективной орбитальной бомбардировкой. А когда полная картина происходящего наконец прорисовалась перед глазами, случилось то, чего она никак не ожидала. По сети прошел приказ о атаке любыми доступными средствами объектов Альянса по всему миру. И сразу после этого началась ракетная атака территории США. Альфа смотрела, как 14 ракет «Булава» разделились на боевые модули, устремившиеся на скорость в 20 махов к береговой линии североамериканского континента. Только четвертая часть модулей несли реальные боеголовки, но и этого казалось достаточно. Как только информация о двух ядерных детонациях прошла по сети, Альфа подключила процессор бронекостюма Шилова к чату боевых сводок. Шилов посмотрел на изображения, снятых из космоса ядерных грибов, и его глаза округлились. «Это как так?» – спросил он, явно опешив. «Да вот так. Похоже, это последствия нашего вмешательства. И главное, без всяких хроноволн», – недовольно ответила Альфа. «Сейчас такое начнется, туши свет», – проговорил Шилов и посмотрел в небо, где снова появились оранжевые лучи орбитальной бомбардировки, все чаще проявляющиеся очертания силовых сфер. «А я уж думал, что это вариант будущего более лайтовее». «Да не, похоже, такая же шняга, только боком». Альфа поднялась с земли и отругала себя за недальновидность. «Кстати, теперь Альянс ничего не сдерживает». «Значит, этот вариант реальности уже не исправить», – пробормотал Шилов, поймав недовольный взгляд девушки. «Ну что, командир, каковы наши действия?» «Действуем, как и собирались. Охраняем подземный комплекс до последнего. Надеюсь, наши ребята там все исправят», – твердо сказала модифицированная девушка и махнула себе за спину. Затем она снова вошла в информационное поле спутника «Раджа-33» и запросила все данные по данному сектору Подмосковья. Быстро изучив всю информацию, она поняла, что танковая дивизия получила приказ и прямо сейчас формирует две колонны, готовые выдвинуться к Москве. Косвенно она этому лично поспособствовала, разблокировав систему связи. «Придется разбираться», – пробурчала Альфа себе под нос и полезла в недра данных. Чтобы показать ядерные взрывы на восточном побережье США, Альфа подключила Шилова к информационному полю, и теперь он воочию наблюдал за всеми ее действиями. Оценив, какой массив данных она обрабатывает, оперу стало не по себе. В одном из окон Шилов увидел две колонны танкистов, снятые из беспилотника. Старенькие арматы Т-34 и новенькие Т-240 шли своим ходом через старый мост и строились между опустевших многоэтажек военного городка. Вторая мотострелковая колонна формировалась параллельно и состояла из сотен БТРов и грузовиков, груженных боеприпасами. Пушки и танковые рельсотроны были расчехлены на всей технике, а зенитные установки и малые шептуны, умело расставленные по периметру и готовые в любой момент отразить атаку с воздуха. «Если наши уйдут, в случае целенаправленного вражеского десанта, нам тут крышка», – пробормотал Шилов и, приподняв щиток забрала, посмотрел на замершую Альфу. «Ты чего замерла? Делай что-нибудь». «Это неправильно», – внезапно проговорила модифицированная девушка и развернула перед Шиловым полный реестр личного состава танковой дивизии, выстроенные в аккуратные таблицы и списки. Выделив иконку с командиром части, она активировала в меню просмотра его личного дела и указала Шилову на голографическое фото. «Генерал Звягинцев, Артем Павлович. Я его лично знаю». «Нет, не так. Скорее, знала в другой реальности. Мы не должны их трогать». «Но почему?» – реально не понял Шилов. «Звягинцев – самый последний командующий сводной группировкой войск в Сталинграде образца 2042 года. Именно он держал город до последнего и инициировал подрыв ядерного фугаса за Волгой». «Альфа, я все понимаю, но если они уйдут, нам будет очень туго. Да и это же совсем другая реальность. После стольких хроноволн прошлые варианты напрочь стерты», – неуверенно проговорил Шилов. «Нет, я так не могу. А вдруг это неправда? Это словно предательство», – ответила Альфа, и в тот же миг перед ее глазами пробежали наиболее яркие моменты 30-дневной войны, в которой она лично принимала участие. Альфа вспомнила, как первый раз увидела Серенького. Тогда он с бойцами сводного батальона модифицированного диспецназа с трудом вырвался из окружения под Самарой. Перед глазами появились его закадычные друзья – Лёлик и Болик. Два шкафообразных модифицированных олуха второго поколения, с лапами, как у гориллы, могли катать любое квадратное, невзирая на его вес, и бегать в сверхтяжелых бронекостюмах «Ратник» плюсовой серии, без помощи включенных экзоскелетов. Весь их сводный батальон спецназа, как и сам генерал Звягинцев, остались навеки лежать в Сталинграде образца 2042 года. Затем Альфа вспомнила, как по сигналу аварийного маячка нашла огрызок человечка. Она тащила серого 15 километров сначала по коллектору, а потом по снесенному городу, в котором горел даже железобетон. Внезапно до нее дошло, что в тот момент она спасла не его, а скорее себя. Ведь это он уберег ее от навязчивого желания уйти в последний самоубийственный рейд и вырезать столько врагов, насколько хватит сил. Видимо, тогда она его и полюбила. Полумеханическое сердце девушки внезапно заныло, и, судя по показаниям, какой-то странный сбой системы повысил давление крови в практически полностью синтетическом организме. «Альфа, ты должна что-то сделать. Ведь они все равно идут на смерть». Голос Шилова продрался до сквозь поток воспоминаний, заставив девушку очнуться. «Нет, Саня, это не так. Они идут выполнять свой долг. И я знаю, генерал Звягинцев выполнит его до конца», – твердо ответила Альфа и непроизвольно оскалилась. «И что будем делать? Первый же десант Альянса нас сметет. Не знаю, Шилов, как-нибудь досправимся. Чай не впервой». После этих слов опытный опер понял, что Альфа не отступится и не станет дергать танкистов. Не совсем честными методами. «Ты можешь выйти на связь с генералом?» – спросил он, решив, что стоит вмешаться. «Зачем?» «Надо с ним побазарить. Не бойся, хуже, чем сейчас, точно не будет», – заверил Шилов, и Альфа пристально посмотрела в его глаза. Затем он увидел, как перед его лицом появился значок вызова. «У аппарата», – сказал властный голос, при звуке которого Шилову захотелось встать по стойке смирно. «Генерал Звягинцев?» – спросил он вместо этого. «Да, кто это? Почему по спецлинии?» «Генерал, моя фамилия вам ничего не скажет. Я офицер из структуры МВД. А по спецлинии, потому что так нужно». «Что нужно?» – спросил генерал, явно поняв все намеки. «Вы в курсе, что за секретный объект находится под землей прямо под КПП вашей военной части?» – спросил Шилов, вставая на очень тонкий лед. «Ведь то, что генерал Звягинцев знает о наличии секретного объекта, это было лишь предположение опытного опера. Однако Шилов знал людей. Если бы на его земле творилось что-то мутное, он бы был в курсе». «Я понял, о чем вы», — сказал генерал после небольшой паузы. «Что конкретно вам нужно?» «Мое подразделение обеспечивает охрану данного объекта. Есть информация, что вскоре произойдет десантирование крупных сил противника в данном секторе. Хотелось бы, чтобы вы хоть чем-то помогли, как говорится, по-соседски». «Передавайте приказ по официальным каналам Генштаба, и я возьму периметр под охрану. Без приказа это разговор ни о чем», – заявил генерал, и Шилов почувствовал, что он готов прервать разговор. «По официальным каналам не хочется, хотя и могу. Я лично понимаю, что перед вами поставлены совсем другие, очень важные задачи. Но, генерал, хорошенько подумайте. Может, вы сможете хоть что-то сделать? Разумеется, не нарушая боевой потенциал дивизии. Поверьте на слово, это очень важно». Генерал выслушал просьбу молча, и в эфире надолго воцарилась тишина. А затем снова послышался его голос. «Я знаю, какой квадрат вас интересует. Через 5 минут 6 установок «Ветер» М4 произведет постановку минных заграждений дистанционным способом. Кроме этого, на оставленной дивизией базе останется большой шептун с опытным оператором. Если противник попытается высадить десант, то он поспособствует их жесткой посадке на пятую точку. Дальше, за танковым полигоном, в 12 километрах от базы, замаскированы позиции с 4 САУ коалиции СВ-2. Артиллерийские установки полностью заряжены и работают в автоматическом режиме. Коды доступа к управляющему контуру минных полей и управлению артиллерийскими установками отправлены по каналам Генерального штаба. Я думаю, если вы тот, кем представились, то в состоянии их достать». Услышав последние слова генерала, Альфа энергично закивала. И Шилов понял, что это даже больше, чем она ожидала. «Спасибо», – проговорил он. «Удачи», – коротко ответил генерал и сразу отключился. «Вот видишь, и не надо никого разводить. Иногда люди сами готовы помочь. Главное правильно попросить», — сказал Шилов, широко улыбающийся Альфе. Внезапно улыбка слетела с ее губ, и девушка быстро вывела перед собой еще один чат, где несколько раз повторялось одно и то же сообщение. «Альфа, я так и не получил ответа. Выдвигаюсь за дядей Юрой». Глава 20. Война в бездне. Часть 2. 2045 год. Космонавт-стажер Анна Алферова. Отправив Альфе уже 5-е сообщение подряд, Анна так и не дождалась ответа. От души обложив трехэтажным матом свой земной контакт, она снова вывела на голографическое покрытие треснувшего колпака результат полной диагностики скафандра и в 10-й раз просмотрела основные данные. Уровень заряда аккумулятора – 77,5%. Наличие сухой плазмы в кассете плазмореза – 27%. Наличие кислородной смеси – 99,8%. Наличие топлива в маневровых двигателях ранца – 0,03%. Последний пункт немного удивил Анну, так как во время прошлого цикла диагностики бак реактивного ранца показывал сплошные нули. Досконально все проверив, Анна выяснила, что выделенный дыхательной системой скафандра углекислый газ начал сбрасываться в совершенно пустой баллон реактивного ранца. Оказалось, что это сработала стандартная аварийная схема, не позволявшая так просто удалить любые отработанные газы. Анна плохо разбиралась в устройстве старых скафандров, предназначенных для долгой работы в открытом космосе, и была удивлена наличию подобной функции. Значит, совсем скоро система заправится на 2-3%, и у нее появится возможность использовать ранец, выпустив пару не очень мощных реактивных импульсов. Такая новость Анну порадовала. Улыбнувшись, она посмотрела показания датчиков, отображавших целостность скафандра. Несколько сегментов на схеме помаргивали желтым. Видимо, кое-какие из десятков слоев были повреждены во время космических мытарств. Немного покривив нос, Анна решила на это не обращать внимания, ведь решить эту проблему она все равно не в состоянии. Свернув все менюшки, она оставила в поле видимости основные показатели и выглянула из стыковочного сегмента наружу. Смотреть вдаль через паутину трещин было неудобно, но судя по показаниям имеющегося лазерного дальновера, до огромного причального модуля с по-прежнему припаркованным грузовиком «Заря-5» было не меньше 1200 метров по прямой. А если следовать по перекрученным трассам и останкам станции «Мир-5», то это расстояние увеличится наполовину. Вид по-прежнему припаркованной «Зари-5» заставил задуматься. А что если штатный автобус космической доставки остался цел? Топлива в баках грузового корабля должно хватить до Земли и обратно. Судя по показаниям гамма-телескопа, расстояние до голубой планеты увеличилось до 90 тысяч километров. Но ведь изначально «Заря-5» рассчитана на полет до Луны и Марса. К тому же корабль каждый раз дозаправляли при любой возможности. Так что увеличение дистанции не критично. Размечтавшись о возвращении на Землю, Анна поймала себя на том, что опять тянет время. Решительно оттолкнувшись ногами от края круглого проема, она полетела вперед вдоль сильно перекрученных тросов. Метров через 30 рука поймала один из них и сразу же пристегнула страховочный фал. Затем Анна принялась быстро перебирать руками, продвигаясь вдоль изгибающегося троса к следующему модулю. В этот миг она представила, какие перегрузки выдержал этот не очень толстый трос во время разрушения станции и последующего за ним странного космического шторма. Мысленно поблагодарив конструкторов, додумавшихся вплетать керамидовые нити в его сердцевину, Анна продолжала наматывать десятки метров, пока не уперлась в громоздкий сегмент с торчавшими в разные стороны остатками солнечных батарей. Сегмент окружало облако зеркальных пластин, по какой-то причине не улетевших в космос. Продвигаясь дальше, Ане пришлось раздвигать руками скопище небольших шестигранников, опасаясь наткнуться на что-нибудь более массивное. При этом, чтобы не оторваться от поверхности сегмента, ей постоянно приходилось перекидывать страховочный фал с одной скобы на другую. А затем из-за изгибающейся гирлянды разрушенной станции выглянуло солнце, и все до единой пластины ярко засветились, многократно отражая его своими зеркальными гранями. Путешествовать посреди зеркального водоворота оказалось не так уж и приятно. Анну едва не ослепило, и ее скорость при движении еще больше замедлилась. Преодолев зеркальное облако, девушка облегченно выдохнула и устремилась вдоль очередного троса к следующему модулю. Еще одно препятствие она встретила, преодолев две трети пути. Прямо перед носом появился модуль обслуживания, состыкованный с сегментом, состоящим из баков для хранения ракетного топлива и всяческих химических составов, необходимых для работы станции. Судя по открывшейся картине, большинство резервуаров были повреждены, и жидкости прямо на глазах сочились из них наружу. Облака мелких янтарных капель соединялись с темными шарами какого-то масла и собирались в огромные скопления, похожие на мутные пузыри. Эти пузыри степенно плавали вокруг сегмента, вбирая в себя всю мелочь, попадавшую на пути. Замерев, Анна представила, что будет, если она вляпается в один из метровой величины шаров, предположительно состоявший из смеси зачастую очень едких жидкостей. Если такое попадет на колпак шлема, то просто так утереться не удастся. А оказаться слепой в космосе – перспектива так себе. И в этот момент в поле видимости снова появился шаттл Enterprise. Ане пришлось подлететь к модулю обслуживания и замереть, прижавшись к покорежному фюзеляжу. В данный момент перспектива быть замеченной астронавтами ей показалась более опасной, чем возможность вляпаться в летающие вокруг маслянистые шары. Пока она сидела за массивным модулем, то из любопытства заглянула в его нутро и увидела, что внутри слабенько помаргивают аварийные огни, показывающие полное отсутствие сгустков свободно летающей жидкости. Дождавшись, когда шаттл скроется из виду, Анна включила мощные фонари на плечах скафандра и принялась решительно продвигаться вдоль длинного коридора. 30 метров по покорежным внутренностям модуля, и она вылетела с другой стороны, при этом с разгона едва не воткнувшись головой в проплывающий мимо темный шар. Продвигаясь дальше, она еще несколько раз пряталась от кружащегося шаттла. Весь боевой дух постепенно выветрился, и чем ближе Анна приближалась к модулю космической пристани, тем чаще с сомнением поглядывала на торчавшую из кобуры толстую рукоять трофейного пистолета. Воевать больше не хотелось. Да и как это делать в космосе, она не знала. До пункта назначения оставалось метров 250, если продвигаться вдоль изгибающихся тросов. А вот если по прямой, то всего каких-то 60, не больше. Внезапно в голову замершей Анны пришла безумная мысль. А что если оттолкнуться от разбитого сегмента и прыгнуть прямо туда? Ведь если она даже не долетит, то один маленький импульс углекислоты из реактивного ранца ей обязательно поможет. Думы о коротком перелете по космосу без страховки заполонили разум девушки, и тут совершенно внезапно ей стало не по себе. «А ведь каких-то 4 часа назад ты даже боялась оторвать руки от троса», сказала Анна сама себе, и, покачав головой, защелкнула карабин страховочного фала на очередном тросе. Через минуту она уже скользила вдоль него и, быстро перебирая руками, старалась как можно скорее преодолеть последний отрезок долгого маршрута. И ровно посредине пути, в тот момент, как в очередной раз пришлось перекидывать карабин страховки, и за обломком станции появился шаттл НАСА. Делая очередной виток, аппарат пролетел в полукилометре от Анны. Пока он скользил мимо, девушка замерла, вцепившись в трос руками и ногами. При этом она вспоминала всех космических богов скопом, прося их лишь об одном, чтобы ее не заметили. Через минуту шаттл со звучным названием Enterprise на паленом борту скрылся из виду, и Анна принялась яростно перебирать руками, ругая себя за то, что струсила, и не решилась прыгнуть через бездну 5 минут назад. Впрочем, кажется, ее не заметили. По крайней мере, шаттл не изменил курс и продолжил свой бесконечный облет останков станции. «А может, им просто не до нее?» – подумала Анна. «Ведь, судя по повреждениям, те, кто находился в грузовом отсеке, прямо сейчас должны бороться за живучесть корабля». Когда до стыковочного модуля причал 2 оставалось метров 15, Анна резко сбросила скорость, так как ей стало жутко. Солнце осветило объемные внутренности модуля, и она увидела во всей красе, что там творится. Мертвые изломанные тела в скафандрах разного цвета вцепились в друг друга, образовав распадающийся клубок, замерший в моргающем свете аварийных фонарей. Даже на таком расстоянии она видела руки, цепляющиеся за противников. Рядом зависли всевозможные инструменты, использованные в рукопашной. И все это было перемешано с серебристыми гильзами и замерзшими каплями человеческой крови. Картина была настолько ужасной, что Анне пришлось отвернуться и отдышаться. Сделав над собой усилие, она медленно поплыла вперед, при этом стараясь не смотреть на искореженные лица, виднеющиеся под покрытыми трещинами шлемами скафандров. Если бы не сигнал от дяди Юры, то она уже точно развернулась бы и поспешила вернуться в обсерваторию. Она понимала, что прожить там сможет от силы пару суток, но уж лучше так, чем смотреть на трупы, зависшие в невесомости. «Ничего, я его сейчас найду, и он мне скажет, что делать дальше», повторяя эту мантру про себя, Анна медленно подлетела к рваному проему, оставшемуся после взрыва без люка. И в следующее мгновение она узнала его по аккуратной бородке, опаленной благородной проседью. Знакомое с детства лицо потомственного космонавта почти не изменилось под влиянием космического вакуума, а голубые глаза смотрели на нее с укором, точно так же, как раньше. «Дядя Юра!» – удивленно пробормотала Анна и вцепилась пальцами в кромку покореженного проема. И в этот момент на глазах девушки набухли слезы, тут же отделившиеся от длинных ресниц и отправившихся в свободное плавание по внутренностям объемного шлема. Глава 21. Война в бездне. Часть 3. 2045 год. Космонавт-стажер Анна Алферова. «И кто же меня вызывал?» – пробормотала Анна и с опаской огляделась, пытаясь получше осмотреть внутренности объемного отсека, пока туда били прямые лучи солнечного света. Кроме подмороженных мертвецов, она не увидела никого. Короткие волосы на затылке девушки вздыбились, а по телу пробежали огромные мурашки, сопровождавшие порцию адреналина, впрыснутую в кровь надпочечниками. «Пору начинать креститься», – подумала она, и только силой воли заставила себя не оттолкнуться от проема, отпрыгнув подальше. Значит, та зубодробительная болтанка с многочисленными потерями сознания во время распада станции и последующего за этим шторма не прошла без последствий. И те прочитанные сообщения – всего лишь плод воспаленного сознания, накачанного лошадиными дозами стимуляторов. В это не верилось, но другого объяснения той мистики, что творилось вокруг, у Анны не имелось. Оценив количество дыхательной смеси, она зло ощерилась. Потратить целый час жизни, чтобы добраться сюда и увидеть дюжину окоченевших покойников, и все из-за сбоя в собственной голове. Внезапно на треснутом щитке появилось новое сообщение. «Анна, извини, не смогла сразу ответить. Я не поняла, ты куда там отправилась?» «А может, и это сообщение Земли существует только в моей голове?» – спросила себя девушка и попыталась стряхнуть с ресниц слезы, мешавшие оценить неуютную обстановку. И тут, совершенно неожиданно, аварийный свет в очередной раз моргнул и высветил пустую нишу, предназначенную для хранения грузовых контейнеров. Как ей показалось, там что-то двигалось. Два пальца на автомате замкнули контакт, и на плечах девушки вспыхнули две мощные фары, пробившие насквозь пространство отсека. В то, что увидели ее глаза, она сначала не поверила и, зажмурившись, замотала головой. Но, раскрыв их, она снова увидела космонавта в легком скафандре, который махал ей рукой. При этом было видно, что весь скафандр залит алюминиево-силикатной пеной, образовавшей на нем застывшие бугры и наросты. Наконец поняв, что это не бесплотное видение, Анна кинулась вперед, при этом стараясь не задеть скопище мертвецов в центре отсека. Подлетев вплотную, она увидела молодое лицо парня под выпуклой поверхностью шлема и сразу же его вспомнила. Это был тот самый лейтенант, который в экипаже дяди Юры считался космонавтом-стажером. Правда, с лицом у него было не все в порядке. Оно было неестественно искажено. Левая часть радушно улыбалась, а правая застыла, словно на фотографии. Рука лейтенанта тут же схватила скафандр Анны за крепление на плече и притянула к себе, да так резко, что их шлемы столкнулись и плотно прижались друг к другу. И в тот же миг она услышала его рычащий голос. «Ты пришла! Я знал, что ты придешь!» «Но как? «Я думала, что меня вызывает дядя Юра», – пробормотала она в ответ. «Нет, командир не выжил», – скорбно сказал парень, при этом непроизвольно скривившись от боли. Анна посмотрела в его глаза, красные, от полопавшихся капилляров, и поняла, что ему явно больно говорить. «Ты ранен?» – спросила она, спохватившись. «Да, одна из пуль пробила скафандр и повредила позвоночник. Все, что ниже пояса, не ощущаю совсем. Правую часть тела чувствую с трудом, словно все отлежал. Одна левая рука работает нормально. Если бы автодок не ввел мне сильные стимуляторы, то, скорее всего, я бы уже не пришел в себя», – печально проговорил парень. «Как у тебя получилось передать сообщение?» – спросила Анна, отлично понимая, что все равно прямо сейчас ничем помочь не сможет. К тому же она хотела сменить явно неприятную для молодого лейтенанта тему разговора. «Анна, я инженер по обслуживанию оборудования. Мне положено такое уметь». Парень тяжко вздохнул. «Во всех страховочных тросах вплетен контактный провод для их прозвона в случае обрыва. По этому проводку нельзя пустить большой поток информации. Но подключиться к нему и передать пару текстовых сообщений вполне можно», – максимально просто объяснил парень. «А как ты узнала, что я жива и добралась до обсерватории?» Она решила выяснить все сразу. «Визор на шлеме», – ответил лейтенант и кивнул на камеру постоянной фиксации, совмещенной с мощной оптикой. «Причал случайно развернуло в правильном направлении в тот момент, как ты выбираешься из старого складского модуля. Кстати, я очень удивился, что после такой болтанки кто-то остался жив». «Ты видел космический шторм?» «Какой из них? Их было целых два», – ответил парень и вымученно улыбнулся. «Значит, два», – пробормотала Анна, при этом удивленно на него уставившись. «Да, первый начался сразу после того, как ты активировала протокол проветривания. Он закрутил распавшуюся станцию в настоящий торнадо и гонял ее по космосу почти целый час. Если честно, я все помню фрагментарно, да и то только из-за лошадиной дозы стимулятора. А вот второй шторм ударил после того, как я увидел тебя. Ты заметил что-то странное?» После вопроса лейтенант на несколько секунд задумался. «Да там все странное. Таких гравитационных штормов в космосе не бывает. Тут как-никак правит его величество вакуум. А еще я видел рождение странного пузыря, который через несколько секунд поглотила волна, пришедшая со стороны Земли». «Что будем делать?» – спросила Анна, частично удовлетворившая свое любопытство. «Пока рядом летают эти ублюдки, здесь каши не сваришь. Я предлагаю свалить куда подальше, желательно поближе к Земле. Там мы выйдем из зоны действия их глушилки и сможем выйти на связь с нашими. Дальше пусть начальство само решает возникшие вопросы». Внезапно Анна осознала, что лейтенант не знает о том, что происходит на Земле. «Боюсь, что начальству сейчас не до нас. Насколько я поняла, на Земле творится нечто подобное», – Анна махнула рукой в сторону мертвых тел. После такого заявления девушки глаза лейтенанта округлились. «Значит, война», – зло проговорил он. «Я почему-то так и думал». Слишком странные речи вел с командиром, главарь астронавтов. «Но это ничего не меняет. Отсюда надо сваливать и по возможности сделать так, чтобы мы были единственные, кто может это сделать». Как только лейтенант договорил, в душе Анны зародилась робкая надежда. Только теперь она поняла, что больше не одна посреди беспредельного космоса. «На чем будем выбираться?» – спросила она. «Вариантов осталось немного. Думаю, Заря-5 нам вполне подойдет. Я тут подключился к терминалу и провел диагностику всех систем корабля. Похоже, во время шторма наш рейсовый автобус получил минимальные повреждения. Оболочка целая. Разгонные двигатели в норме. Фотонный движок тоже в рабочем состоянии и готов домчать нас хоть до Марса». «Значит, мы можем прямо сейчас сесть в Зарю и улететь?» – недоверчиво спросила Анна и с надеждой кинула взгляд на переходной шлюз, на котором горели красные огоньки, указывающие, что он заперт. «Нет, так просто такое не провернуть. По протоколу безопасности, при приближении шаттла Enterprise, командир Зари-5 запер переходной шлюз и спрятал электронный ключ от автобуса в сейф, находящийся под центральной панелью управления станции. Без него мы на Зарю не попадем». Услышав это, Анна резко погрустнела. Минут 40 назад она карабкалась по распухшему фюзеляжу центрального модуля, и то, что там увидела, ей не понравилось. «Я была там», — В отсеке управления что-то взорвалось. Корпус разбух и раскрылся, словно вскрытая консервная банка. «Мы там навряд ли хоть что-то найдем», — поведала она про то, что видела. «Это хреново», — пробормотал парень. «Можно попробовать вскрыть композитную обшивку зари плазморезом, но это только в крайнем случае». «Выходит, что улететь мы не сможем?» — разочарованно спросила Анна. «Не знаю. Кажется, есть еще один вариант, но я не уверен. Рассказывай. Ты слышала когда что-нибудь о универсальном ключе?» Услышав этот термин, Анна сразу вспомнила лабораторию отца. Насколько она знала, нечто подобное имелось в его распоряжении. С ним он мог ходить по подземному комплексу и открывать любые двери без исключения. А вдруг нечто подобное существует и на станции Мир-5? «Я понимаю, о чем ты», — проговорила Анна. «Ну, тогда ты сама понимаешь, у кого он может быть. По крайней мере, я нечто подобное видел лично у него на шее. Хотя, скорее всего, это одна из космических баек, в которой говорится, что ко всем нашим объектам, находящимся в космосе, может получить допуск один человек». Договорив, лейтенант посмотрел на то место, где замерло тело последнего коменданта станции. Анна посмотрела туда же, и хотя ей это не нравилось, утвердительно кивнула. «Я сделаю это», – пробормотала она, и в этот момент почувствовала, что лейтенант отпустил крепление, за которое держал ее скафандр. Развернувшись, Анна облетела распадающийся клубок тел и замерла перед дядей Юрой. Стараясь не смотреть ему в глаза, она дотронулась до его шеи и, немного пошарив, с трудом нащупала титановую цепочку. Потянув за нее, она увидела серебряный крестик и продолговатую керамидовую пластину, гравированную сложной криптоперфорацией. Аккуратно сняв цепочку, она замотала ее на запястье, прямо туда, где толстая печатка пристегивалась к сегменту скафандра, и закрепила универсальными магнитными держателями. Затем Анна повернулась и показала ключ лейтенанту. Когда она вернулась к нему, он уже отцепил страховочный фал и возился с переходником, идущим прямо к кислородной станции. Анна помогла ему отсоединиться, и их шлемы снова соприкоснулись. «Извини, сам передвигаться практически не смогу, так что придется тебе меня тащить», – виновато проговорил лейтенант. Вслед за этим Анна увидела его мечущийся взгляд. Почувствовала, как его рука начала бесцеремонно шарить по ее поясу. «Берегись!» – услышала Анна возглас лейтенанта и уставилась на его руку, сжимающую серебристый пистолет. А затем она увидела, как затвор раз за разом беззвучно задергался, вгоняя пружины амортизаторов, компенсирующих отдачу, и выплевывая из экстрактора маленькие гильзы, больше походившие на баллончики. При этом выброшенные гильзы защелкали по покрытому трещинами колпаку. Она еще не успела испугаться, когда увидела в отражении зеркального забрала, частично прикрывавшего шлем лейтенанта, то, что происходит за спиной. В оставшемся без переходного шлюза носовом стыковочном модуле виднелся кусок белого фюзеляжа шаттла, на котором просматривалась надпись «Enterprise». А уже на его фоне мелькали две или три фигуры, облаченные в знакомые Анне скафандры, со звездно-полосатыми флажками на плечах. Именно по ним и стрелял лейтенант. «Уходи!» – рявкнул он застывшей девушке, продолжая выпускать одну реактивную пулю за другой. А когда затвор встал на задержку, он и вовсе попытался ее отпихнуть. «Да хрен тебе, наворотник!» – проорала Анна в ответ и, схватив лейтенанта за страховочные стропы, резко дернула его на себя, использовав при этом сервопривод верхних конечностей. Затем большой палец привычно надавил на запястье, и в руку лег маленький джойстик, управляющий реактивным ранцем. В этот момент их тела влетели в скопище мертвецов. И Анна оттолкнулась ногами от одного из них, разворачиваясь в нужном направлении. Полетев в сторону оставшегося без люка проема, девушка вдавила на максимум красную кнопку, и реактивная струя, вырвавшаяся под давлением углекислоты, ударила в спину, стремительно разгоняя сцепившиеся тела. Через секунду они пули вылетели наружу, едва не задев шлемами кромку круглого проема. На счетчике, показывающем количество реактивной смеси, заканчивался последний процент, когда Анна сообразила, что они летят прямо в открытый космос, и дернула джойстик в другую сторону, немного изменив траекторию движения. «Ну, ты и отбитая», — проговорил криво улыбающийся лейтенант через пару секунд. И она увидела в отражении его шлема быстро удаляющийся модуль «Пирс-2». Затем она увидела, как мимо них проносятся серебристые росчерки пуль. «Куда мы летим? Не вижу», — поинтересовался парень. «Надеюсь, я нацелилась куда надо», — ответила Анна, и ее взгляд уперся на самый последний из сегментов, нанизанных на растянувшиеся на несколько километров тросы. Глава 22. Поиск цели. 2021 год. Серый. «Объект в 200 метров». Голос Толика раздался в ухе Серого. И тот перестал пялиться на небольшой экран, показывающий обстановку на трассе позади их автомобиля. Затем Серый прижал подошвами ботинок ствол винтовки к небольшой бойнице и прильнул глазом к толстой резиновой накладке, обрамляющей окуляр снайперского прицела. При этом парень перестал дышать и замер в ожидании. Мышцы тренированного тела постоянно то напрягались, то наоборот расслаблялись, пытаясь компенсировать болтанку, сопровождающую поездку в багажнике обычного на вид легкового автомобиля. Объект появился в зоне видимости, и Серый быстро перенес перекрестие прицела на правое переднее колесо черного новенького Мерседеса представительского класса. «Я готов», – утробно прорычал он, и прикрепленный к шее ларингофон считал слова прямо с гортани. «Подожди, стрелять только на повороте», – предупредил Толик, и Серый принялся ждать тот момент, когда вереница окруживших машин начнет слитно поворачивать перед выездом на виадук. «Пора», – шепнул Толик, и в этот момент черный Мерседес закрыла спортивной Ауди, перестроившаяся между полосами на огромной скорости. Едва красная Ауди обогнала на корпус Мерседес, Серый нажал на спусковой крючок, и мощная пневматическая винтовка выплюнула из своего гладкого ствола обычный гвоздь без шляпки. Не обращая внимания на результат, Серый отложил пневматическую винтовку и нажал на клавишу, вделанную в крышку багажника. Бойница в заднем крыле тут же начала закрываться, отгораживая парня от потока свежего воздуха. А в это время снаружи доносился визг тормозов и грохот минимум 2 машин, улетевших в кювет. «Готово», – прояснил ситуацию Толик, и через пару секунд Серый почувствовал, как машина выехала на виадук. Через полчаса обычный на вид старенький Форд въехал на подземную парковку торгового центра и припарковался за сетчатым забором, огораживающим места для служебного транспорта. Затем багажник открылся, и Серый увидел улыбающегося Толика. «Твоя идея сработала. Я думал, это невозможно», – проговорил он удивленно и протянул Серому руку. «Та, делов-то», – отмахнулся парень и молнией выскочил наружу. Затем они уселись в салон курьерского автобуса с логотипом известной фирмы, выпускающей бытовую технику. «Ну что, душегуб», – заговорил Серый, когда микроавтобус тронулся. «Теперь-то твоя душенька довольна?» «Да, одной проблемой меньше», – спокойно ответил сидевший напротив Толик. «А мы там случайно трупов не наделали?» «Да нет, служебный мерс генерала улетел в кювет чисто. К тому же он новый, все подушки безопасности должны сработать. Так что водила отделался легким сотрясением, а генерал Строев разобьет лоб о монитор, вделанный в переднее пассажирское сиденье, и вполне возможно, что-то при этом себе сломает, по мелочи. Как раз это нам и нужно. Пускай пару месяцев полечится и наконец-то отстанет от Глебыча». «А кто это там с ним еще улетел?» «Да так, шашечник на спортивной Ауди», – ответил Толик и зло оскалился. «А нехрен лезть. Вот пускай теперь сам себе волосы на заднице рвет. Я на 100% уверен, что наш мстительный генерал МВД аварию спишет именно на него, а гвоздь, взорвавшийся в колесе, следаки благополучно потеряют». Серый, соглашаясь, кивнул. Внезапно у Толика в кармане завибрировал старенький телефон, и он, едва глянув на экран, открыл окошко в кабину и продиктовал водителю новый адрес. «Что-то случилось?» – спросил Серый настороженно. «Нет, похоже, шеф хочет устроить мозговой штурм и вызвал нас принять участие в небольшом производственном совещании. Северский тоже будет по видеосвязи». Через 1.5 часа микроавтобус выехал из Москвы и заехал в один из невзрачных коттеджных поселков. Еще минут через 15 переодевшийся Серый вышел из душа и уселся за один из двух мониторов. Толик уже сидел напротив него и проверял специальным прибором безопасность соединения с сетью. Экран монитора моргнул, и на нем появились два разделенных изображения. В одном сидел Глебов на фоне массивных книжных полок. На втором появился Северский, у которого за спиной виднелась бетонная стена. «Как там наш клиент?» – сходу спросил олигарх, не удосужившись даже поздороваться. «По телевизору передали, что в результате ДТП генерал МВД Строев получил повреждения средней тяжести. Кажется, у него сломана ключица, нос и пара пальцев». «Вот, а я всегда говорил, что даже на заднем сиденье нужно пристегиваться», – удовлетворенно проговорил Глебов и притворно, сожалея, подсокал языком. «А это было обязательно делать руками Серого?» – нервно спросил Северский. «А по-другому никак», – однозначно ответил Глебов. «Шагин затихарился после крушения вертолетов и обнаружения горы трупов его наемников. Чую, опять что-то нехорошее готовит. А его личная шавка, генерал Строев, продолжал пить мне кровь, невзирая ни на что. Надеюсь, после аварии он хоть на пару месяцев отстанет». «А может, ему надо было денег просто дать?» – не унялся Северский. «Уже пробовал, не берет. Вернее, берет, но только не у нас. И вообще генерал строит из себя благородного друга, пришедшего на помощь своему дражайшему благодетелю. Наверняка Шагину-старшему льстит такая безумная преданность». После ответа олигарха Северский надул щеки, но промолчал. Глебов кратко рассказал о огромных тратах, которые пришлось осуществить, дабы отвести удар. Затем он поведал историю выкупа нужного завода у ранее несговорчивого губернатора. Как оказалось, серьезные терки с самим Шагиным повысили авторитет олигарха, и теперь ему перестали просто так отказывать. Тем более, что в определенной среде ходили упорные слухи о том, что вскоре Глебов сможет лично встретиться с очень большим человеком, сидящим в Кремле. И, кстати, как понял Серый, под этими слухами имелась вполне осязаемая основа. «Сергей Петрович, а вы-то как сами? Что-то вы сегодня больно задумчивы. Чем нас порадуете?» – поинтересовался Глебов, закончив политинформацию. «Да чем-чем? Мы начали работать только 2 недели назад. Пока результаты скромные. Установку синтеза стабильных частиц запустим только через месяц, не раньше. Кстати, кое-какое оборудование еще не подвезли». «Ничего, я сегодня подгоню наших китайских поставщиков», – пообещал Глебов. «А через месяц вы действительно сможете синтезировать этот ваш керамид?» «Один я бы точно ничего не смог. Но после того, как его благоверная благополучно разродилась, наш Паша Павлов начал творить чудеса. Мне иногда кажется, что он понимает в технологиях, вытащенных из сигнала, намного больше меня. И, возможно, даже больше тех, кто передает массив безбожно перепутанных блоков информации». «А зачем нам он этот керамид?» – неожиданно спросил Толик. «Этот материал очень важен для освоения всех технологий сигнала», – тут же начал объяснять Северский, запрыгнувший на своего любимого конька. «К 2045 году из сигнала получат описание создания десятков видов материалов, способных перевернуть представление человечества о физике, космосе и химии частиц. Керамид – это практически единственный из них, который мы сможем синтезировать уже сейчас, разумеется, в ограниченных количествах. Вкратце могу рассказать, на что он способен. Представь себе материал, состоящий из отдельных программированных наночастиц, то есть сложные механические микросистемы могут менять свою конфигурацию прямо по ходу работы. А еще материал будет неимоверно крепким и иметь собственную систему умного обслуживания, восстанавливающую структуру при повреждении. То есть, это думающий материал с задаваемыми свойствами, из которого можно построить все что угодно. Непонятно, почему тогда в будущем из него не делают космические корабли, самолеты и танки. Я думаю, это было бы очень эффективно». Выслушав Толика, Северский усмехнулся. «Да, из керамида действительно можно делать все что угодно, кратно повышая износостойкость и эффективность изделия. Но вся загвоздка в цене чистейших элементов, используемых при синтезе конечного продукта, и огромной энергоемкости процесс. 1 грамм керамида в 2045 году на бирже стоил в десятки раз дороже золота, а конечное изделие из него стоит еще дороже. И, кстати, керамидом можно заменить любой элемент скелета человека, а при производстве синтетической мышечной ткани используются сверхпрочные волокна на основе того же керамида. «Значит, это самый волшебный материал во Вселенной?» – не унялся Толик. «Нет, это не так. К 2045 году начались работы по синтезу кое-чего более впечатляющего. Например, в новой системе гиперсвязи, известной под аббревиатурой «луч», предполагалось использовать дублированные частицы материала, имеющие свойства намного интереснее, чем керамид. Синтез этого материала в миллионы раз дороже синтеза керамида». Ученый тяжко вздохнул, и по его лицу проскользнуло странное выражение, которое успел уловить Серый. «Я могу еще кое-чем рассказать, но боюсь, тогда мы все уверуем в существование божественных сущностей и иных измерений», – загадочно закончил он. Серый в полуха слушал краткое изложение свойств материала, но сам мысленно был совсем в другом месте. Как только начался сеанс связи, он снова почувствовал нечто странное и уставился на ничем не примечательную стену. Закрыв глаза, Серый напрягся и увидел искорку, иногда появляющуюся в темноте. После этого, как он упустил цель, прошло 3 недели, и теперь Серый ощущал нечто странное. Это было похоже на примитивную систему самонаведения, дающую понять, в какой сейчас стороне находится цель. Чувство направления подкреплялось неуемной жаждой, требующей выполнить задание Альфы. «Петрович, что тебя беспокоит?» – неожиданно для себя спросил Серый, почувствовав, что ученый что-то скрывает. Услышав вопрос, Северский покачал головой, а затем тихо заговорил. «Я не знаю, что происходит, но теперь я так же, как и ты, вижу во сне всякое», – признался он. «Что именно?» «Космос, разорванную станцию Мир-5 и обнаженную девушку в отражении иллюминатора. У меня чувство, что я ее откуда-то знаю». «Что конкретно она делала?» «Она одела скафандр и перебиралась по корпусам покорежных модулей. А еще я видел, как она отталкивала от себя мертвеца в скафандре американского астронавта». «Я тоже видел нечто подобное. Какой-то новый объект. Я думаю, скоро все прояснится». «Да, наверное», – неуверенно согласился ученый. И Серый опять уловил странность в его поведении. «Петрович, я чую, ты не все рассказал. Давай колись», – потребовал Серый, неотрывно глядя на ученого. «Ты же знаешь, я против того, чтобы ты кого-то убивал, так как это не дает нужного результата», – начал Северский со своей обычной отповеди. «Короче так, я видел твою цель в зеркале, я могу описать то, что окружает объект охоты». Услышав такое, Серый весь подобрался и почувствовал, как зашевелились волосы на загривке. «Рассказывай». «Это мужчина, лет 45 на вид. Я его раньше где-то видел в будущем, но не помню где. Его прячут в каком-то бетонном бункере. Могу вкратце описать и помещение. На стенах надписи на немецком языке. И скажу еще одно. Судя по антуражу, этот бункер построили во время Второй мировой войны. Или до нее». «Ты в этом уверен?» – неожиданно спросил молчавший Толик. «Да, на 100%. На одной из стен я видел плохо закрашенную свастику с немецким имперским орлом». Серый сидел напротив Толика и не упустил, что у того дернулся глаз при упоминании нацистской символики. А затем безопасник и вовсе подозрительно прикусил губу. «Толя, ты, кажется, хочешь мне что-то рассказать?» – проговорил Серый, мгновенно среагировав на мимику начальника охраны. Затем он увидел, как Толик и Глебов переглянулись, и олигарх коротко кивнул. «Просто не хотел тебе сообщать раньше времени», – начал Толик после небольшой паузы. «Несколько дней назад мне показалось, что я кое-что нарыл насчет твоей цели». «Говори», – нетерпеливо потребовал Серый. «Ты же знаешь, самолет сел в Албании, затем следы его пассажиров потерялись на побережье Средиземного моря. Предположительно, они сели на частную яхту и уплыли в сторону Испании. Это, конечно, не точно, но некоторые контакты это подтвердили. А пару дней назад пришла совсем другая информация – от одного очень высокопоставленного источника СГРУ. Короче, того красавчика в костюмчике, что в нас стрелял, заметили в одном польском городке. А теперь все это косвенно подтвердилось. Именно там имеется несколько нацистских бункеров, построенных во время Второй мировой». «Значит, цель там», – проговорил Серый и указал на стену именно в том направлении, в котором чувствовал присутствие объекта. Толика этот жест заинтересовал, и он достал телефон и что-то проверил. «Странно. Ты указываешь точно туда, куда надо», – проговорил удивленно. «Значит, надо готовиться к командировке», – подчеркнуто обыденно, – сказал Серый, и до хруста сжал кулаки. Глава 23. Начало конца. Часть 1. Норвегия. Центральный бункер судного дня. Штаб Северной группировки Альянса демократических стран. АДС. 2045 год. Президент США Дэвид Гор. Вернувшись в зал заседаний, президент Гор увидел следующую картину. Три десятка глав государств поочередно вскакивали со своих мест и, едва не перебивая друг друга, зачитывают срочные сообщения. Суть их речей сводилась к тому, что они очень сожалеют о случившемся на восточном побережье США и выражают искренние соболезнования. Но кроме этого Гор уловил большую толику истерии, которая пронизывала речи докладчиков, иногда переходившие едва не на крик. А еще он уловил завуалированную претензию, которую питали главы государств лично к нему. Ее суть сводилась к тому, что США ни в коем случае не должна отвечать практически поверженным русским ядерным ударом возмездия. Через полчаса непрекращающейся болтовни некоторые осмелели и начали предлагать принять резолюцию, запрещающую применение ядерного оружия без разрешения всех членов Альянса. Прошло всего 8 часов с начала войны, а первые крысы уже норовят сбежать с корабля, получившего несущественную пробоину, проговорил про себя президент Гор и, скрипя зубами, продолжил слушать выступающих болтунов. Впрочем, делал он это в полуха. Основное его внимание в данный момент сосредоточилось совсем на другом. Он ожидал прихода крайне нужного сообщения с Родины и без конца просматривал оперативные боевые сводки. И чем больше он вникал в суть происходящего, тем более мрачнее и злее становился. Ему совершенно не нравилось то, что творилось в космосе. Один из 12 искинов-координаторов временно выведен из игры после краха хакерской сети, ранее блокирующей работу космической группировки РФ. Теперь все спутники русских снова ожили, и это практически сразу отразилось на происходящем на Земле. Почти разгромленные войска русских начали координироваться из единого центра. Производились переброски больших масс бронетехники, организовывалась эшелонированная оборона секторов, начавшая сильно прореживать волны наступающих беспилотников. Это повлекло резкий рост потерь и безрадостные прогнозы аналитиков, сообщающих о появлении вероятности отражения русскими первого удара. Новые данные заставили президента США прикусить губу и по нескольку раз перечитывать все сообщения. Шло время, и вражеские спутники начали очень странно себя вести. Некоторые из них меняли орбиты и сами нападали на космические истребители Альянса. В результате получили повреждения 3 боевых аппарата, а один был уничтожен. Орбитальные батареи тоже получили порцию пристального внимания в виде полусотни спутников «Камикадзе», норовивших пойти на таран. Из-за этого боевым станциям пришлось маневрировать, выходя из режима обстрела. Эффективность бомбардировок сразу просела на 11%. Искины мгновенно приняли решение отвести космические истребители и при их помощи организовать оборону станций, производящих бомбардировку. Но это повлекло за собой прекращение планомерного уничтожения спутников противника, которых в космосе оставалось почти 2000. Получалось, что уже практически поверженный враг начал яростно сопротивляться и очень больно огрызаться. Со своего места поднялся очередной докладчик, начавший прямо требовать принять резолюцию прямо сейчас. И в этот момент на личный коммуникатор президента США пришло долгожданное сообщение. В результате внеочередных заседаний обеих палат Конгресс США принял единогласное решение о срочном нанесении ядерного удара возмездия по территории РФ. Гор облегченно выдохнул, ведь по последним оперативным данным сообщение могло иметь совсем другое содержание. Уж очень многие в Конгрессе очень жаждали объявить Гору импичмент, а теперь у него появился еще один шанс избраться на второй срок. Прочитав сообщение 3 раза, президент Гор ощерился и решительно поднялся со своего места. При этом очередной говорун тут же резко заткнулся. И, как и все присутствующие в зале, уставился на негласного лидера Альянса. «Коллеги, я внимательно всех вас выслушал, и теперь сам хочу кое-что сказать», – громогласно проговорил Гор отлично поставленным голосом и обвел тяжелым взглядом всех присутствующих. При этом глаза остановились на британском премьер-министре, который тут же кивнул в ответ. «Если кто-то из вас думает, что президент США будет спрашивать его разрешение на применение ядерного оружия, то он глубоко ошибается. Это право у меня уже есть, и его мне дал Конгресс США и 2 миллиона американцев, погибших во время вероломной атаки русских». Нет, на самом деле Гор не жаждал прямо сейчас нанести ядерный удар возмездия, но полный карт-бланш, данный Конгрессом, придется отрабатывать. Для этого в нужный момент он обязательно отдаст приказ запустить несколько ракет по городам РФ, но это будет позже. А сейчас он хотел лишь одного – беспрекословного подчинения, и для этого необходимо срочно заткнуть рты всем распустившим хвосты шакалам. «Прямо сейчас я вынужден покинуть вас и отправиться лично командовать войсками вторжения. А вам всем следует срочно покинуть зал заседания и разойтись по личным убежищам. И я вас уверяю, те лидеры государств, которые продолжат выступать и попытаются на меня надавить какими-либо резолюциями, потом очень пожалеют. Ваши страны мгновенно получат статус нейтральных со всеми вытекающими. А после безоговорочной победы Альянса этот статус будет пересмотрен и вполне возможно поменяется на враждебный. А теперь я объявляю о роспуске этого балагана», – заявил Гор и, решительно развернувшись, зашел в плотный круг телохранителей, облаченных в тяжелые экзоскелеты «Рейнджер-9». Экскорт президента США вышел через распахнутые гермоворота в полной тишине. После этого президенты, премьеры и канцлеры начали вставать из-за круглого стола и, не производя ни звука, уходить через боковые выходы. 2045 год. Альфа Шилов. Альфа с удивлением следила за действиями операторов Генерального штаба, работающих со спутниковой группировкой. Телекоммуникационные модули срывались со своих мест в сети и, используя маневровые двигатели, начали атаковать космические истребители Альянса и орбитальные батареи. 11 оставшихся в строю эскинов-координаторов тут же перестроили боевые порядки космических истребителей и начали сводить в одну группу псевдопогодные станции, обстреливающие Землю из космоса. В какой-то момент орбитальная бомбардировка почти полностью прекратилась. Вследствие этого резко увеличилась активность войск Российской Федерации в московском секторе. И, судя по отчетам, вверх пошел график потерь наносимых ПВО волнам ударных беспилотников Альянса. У Альфы осталось пассивное подключение к отключенному эскину, носящему номер 7, и она смогла оценить мощность трафика данных, по которому по-прежнему через него перегонялись. Это полностью подтвердило то, что Альянс не контролирует работу искусственного интеллекта Земли, отдав космическую группировку под полный контроль думающих машин. Значит, если их вырубить, можно будет попытаться уничтожить космические батареи и полностью нивелировать угрозу из космоса. Только как это сделать? – спросила Альфа саму себя. И в голову тут же пришла одна интересная идея. Набрав очередное сообщение, она отправила его в космос по гиперсвязи и снова не получила ответа. Раз она не отвечает, с ней явно что-то произошло, решила модифицированная девушка и пожалела, что не может себе позволить изменить параметры направления гамма-телескопа и посмотреть, что происходит на разбитой станции Мир-5. В этот момент она почувствовала, как кто-то коснулся ее плеча и, среагировав, частично вывалилась из информационного поля спутника Раджа-33. Раскрыв глаза, она уперлась в тяжелый взгляд Шилова. «Похоже, волна идет», – проговорил он и, сняв с плеч рюкзак с временным пробойником, положил его на землю. В тот же миг от земли пошла знакомая вибрация, перешедшая на сухую траву и листья молоденьких деревьев. «Что-то не так», – проговорила Альфа через пару минут, так и не дождавшись прихода хроноволны. «Как будто что-то сдерживает». «Река времени опять чудит. Помнишь, как в прошлый раз?» – напомнил Шилов, которого в этот момент обсыпали листья, дождем сыплющиеся с ближайшего дерева. «Сейчас посмотрю», – сказала Альфа и потянулась к трофейному прибору, в случае надобности способному обратить время вспять. Цифровой щуп быстро нашел вход в систему, и Альфа вошла в информационное поле пробойника. Миллионы петабайт закриптованной информации тут же нахлынули на модифицированную девушку. Уйдя в эту пучину с головой, она на миг увидела реку времени, точно так же, как видела ее в лаборатории Алферова. Затем почувствовала, что перестала ощущать свое тело. Миллионы мелькающих образов тут же поглотили ее информационный образ, затянув в быстро крутящееся торнадо. При этом перед глазами появились вполне живые картинки, которые из-за скорости прокрутки невозможно было успеть воспринять. Она не знала, сколько времени прошло, но в какой-то момент просто вывалилась в реальность и почувствовала, что снова дышит. Первым, что она увидела, оказался покрытый трещинами щиток шлема, за которым открывалась космическая бездна и заполонившая все пространство голубая Земля с ясно различимыми очертаниями африканского и евразийского континента. А вокруг, куда бы она ни посмотрела, в невесомости летали тысячи мелких обломков, куски каких-то конструкций, разрушенные спутники и вздувшиеся от взрывов сегменты станций. Причем эта мусорная масса заполоняла пространство на десятки километров вокруг. Подняв руку, Альфа поймала покрытое фотоэлементами шестигранное зеркальце, и в этот миг ее внимание привлекли множество быстрых росчерков летящих ракет, стремительно входивших в атмосферу планеты. А затем вдоль береговой линии Африки и Евразии начали расти ядерные грибы, причем с каждой секундой их становилось все больше. Тысячи корявых шапок взметнулись в стратосферу, поднимая тучи мутной пыли. И Альфе показалось, что прямо сейчас какая-нибудь из ближайших может легко дотянуться до нее. Взрывные волны прокатывались по континентам, сталкивались и поднимали все больше серой хмари, уже застилавшей всю поверхность планеты. При этом Альфа видела, что новые шапки термоядерных взрывов продолжают терзать атмосферу планеты, многократно увеличивая размеры грязевых туч. Последнее, что она увидела, это была часть южноамериканского континента, на которую накатывали гигантские волны цунами. Затем всю поверхность Земли закрыла грязной пеленой, а Альфу снова поглотила торнадо быстро мелькающих образов. Прошло всего несколько секунд, и она снова очнулась. На этот раз она висела в невесомости перед огромным обзорным иллюминатором, а из-за толстого стекла открылся отличный вид на голубую планету со знакомыми очертаниями континентов. Причем в совершенно неосвещенном отсеке было невыносимо жарко, и Альфа почувствовала, что ее полностью обнаженное тело покрывают мелкие бисеринки пота. «Сауна», – проговорила она, и в этот миг за стеклом промелькнул огромный лоскут нестерпимо яркого пламени, устремившегося к земле. Прильнув лбом к нестерпимо горячей поверхности иллюминатора, она увидела еще десятки сполохов огня, несущихся к земле. А затем сама атмосфера голубой планеты вспыхнула сразу в нескольких местах, и пламя начало быстро распространяться, проносясь огненными волнами по всем континентам. При этом фронты пламени накатывали на океаны, порождая гигантские гейзеры, бьющие прямо в космос. Максимально раскрыв глаза, Альфа до конца неотрывно смотрела на настоящий огненный Армагеддон, стремительно пожиравший некогда голубую планету. А затем ее снова затянуло водоворот стремительных образов, выплюнувших в новую реальность. Мгновение, и на нее навалилась страшная перегрузка, припечатавшая тело к чему-то очень твердому. При этом она поняла, что снова в скафандре, только на этот раз на округлой сфере шлема нет ни единой трещинки. Прямо перед ней переливалась огнями приборная панель с сотнями кнопок и тумблеров, размалеванных китайскими иероглифами. А чуть выше виднелся маленький иллюминатор, за которым виднелась совершенно белая планета. Причем планета стремительно приближалась, и уже через десяток секунд Альфа снова узнала немного изменившиеся очертания континентов, на которые наплывали шапки ледников, рождающихся из заледеневшей поверхности океанов и морей. Как только замерзшая Земля полностью заполонила иллюминатор, несущийся космический корабль резко дернулся, после этого скорость снизилась, и Альфа почувствовала, как на смену давлению приходит невесомость. Неожиданно в ушах прозвучал нежный женский голос, говорящий на китайском. Имплант тут же перевел текст, и перед глазами Альфы появились строчки переведенных фраз. Произведено отделение разгонной ступени. Корабль «Маджонг-5» переведен в режим спускаемого аппарата. Экипажу приготовиться к приземлению на планету. Искин корабля начинает финальный отчет. 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23. Женский голос нежно проговаривал цифры. А Альфа не сводила глаз с маленького иллюминатора, в котором мелькали белые массивы снежного покрова, перемежающиеся гигантскими ледниками. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Как только последняя цифра была произнесена, Альфа почувствовала, как спускаемый аппарат начал снова разгоняться. Прошло всего пару секунд, а перегрузка снова прижала ее к креслу. При этом в иллюминаторе появился огненный протуберанец. Спуск продолжался около минуты, а затем раздался взрыв, и корабль резко дернуло. Давление тут же отпустило, а нежный голосок снова заговорил. Произведен выпуск основных парашютов. Касание Земли через 8 минут. Искином произведена коррекция расчетов. Касание Земли через 7 минут. Искином произведена коррекция расчетов. Касание Земли через 6 минут. Сообщения мелькали одно за одним, и Альфа сразу сообразила, что тут что-то не так. Искином проведена коррекция расчетов. Касание Земли через 5 минут. Искином проведена коррекция расчетов. Касание Земли через 4 минуты. Тревога. Скорость спускаемого аппарата превышает заложенную производителем. Экипажу рекомендуется срочно запустить процесс катапультирования. После последнего сообщения Альфа увидела, как с левого бока на пульте часто заморгала оранжевая клавиша с несколькими иероглифами и однозначно понятным значком, изображающим парашютистов в скафандре. «Экипажу рекомендуется срочно запустить процесс катапультирования», — повторил приятный голос, и Альфа уже собралась потянуться к клавише и нажать на нее. Но тут ее опередили. Чья-то рука в толстой перчатке протянулась вперед. Внезапно осознав, что она не одна в небольшом отсеке, Альфа крутанула головой и за выпуклым стеклом шлема разглядела до боли знакомое лицо. «Серенький!» – удивленно проговорила она, и в следующий миг его палец дотянулся до клавиши. Стены отсека тут же с треском распались на ровные дольки, а где-то сзади сработал патрон, резко откинувший ее кресло от конструкции спускаемого аппарата. «Искин корабля «Маджонг-5» советует отделить кресло. Приятного приземления!» – тут же пожелал голосок напоследок. Пространство вокруг резко закрутилось, а затем прямо над ней с треском раскрылся гигантский оранжевый парашют. Как только скорость стабилизировалась, Альфа огляделась и поймала взглядом точно такой же парашют, раскрывшийся на расстоянии 300 метров. «Серенький», — снова проговорила она, и по щеке пробежала слеза. В этот момент ей резко перехотелось уходить из этого ужасного реального наваждения. По какой-то причине... наброшенного рекой времени. Налетевший ветер начал сносить парашют в сторону, и Альфу крутануло. В этот момент она увидела быстро спускающийся космический корабль, состоявший из двух сегментов и грозди огромных парашютов, которые явно не справлялись с возложенными на них функциями. Альфу уносило все дальше от серого, и она принялась рассматривать белые пейзажи под собой. Солнце было в зените, и она сразу узнала город, который увидела внизу. Белые башни небоскребов Москва-Сити торчали из-под снежного покрова, закрывавшего большую часть домов, словно пустыня с барханами. При этом из-под белого наста тут и там торчали крыши многоэтажек, а кое-где виднелись поднимающиеся вверх дымки, намекающие на присутствие живых людей. Опытный взгляд Альфы заметил, что скорость спуска слишком большая, к тому же ее явно сносило на 300-метровую стену ледника, наползавшего с востока на Москву. «Отделить кресло», – проговорила Альфа и начала искать нечто похожее на рычаг. Искомое обнаружилось прямо между ног, и она сразу рванула длинную ручку на себя. В тот же миг за спиной что-то щелкнуло, и отделившееся кресло устремилось вниз, значительно уменьшив скорость спуска. После этого Альфа смогла дотянуться до строп и, управляя парашютом, благополучно разминуться с хрустальной стеной ледника, приземлившись у его основания, прямо между двумя крышами многоэтажек, торчавших из снежного наста. Коснувшись плотного покрова, она позволила парашюту себя завалить и только после этого повернула клапан, раскрывающий сбрую страховочных ремней. Поднявшись, Альфа посмотрела на зацепившийся за вышку сотовой связи купол парашюта и сделала пару шагов по направлению к вертикально вздымающейся хрустальной стене. Ноги непривычно тряслись, но она подошла вплотную и пыталась рассмотреть нечто похожее на БТР, вмерший в стену на глубине десятка метров от почти идеально ровной поверхности. И в этот момент краюшек солнца вынырнул из-за кромки стены, преломив свет и превратив ее в идеальную зеркальную поверхность, в которой Альфа увидела себя, облаченную в белый скафандр со шлемом, закрытым зеркальным забралом. Руки сами потянулись к креплениям по бокам и нащупали парные замки, открывающие шлем. Раздался щелчок, и забрало поднялось вверх, окунув лицо Альфы в морозную свежесть явно разреженного воздуха. А в следующий миг Альфа увидела незнакомое лицо в отражении. На нее смотрела симпатичная весноватая девчонка со слегка вздернутым носиком и огромными голубыми глазами, в которых читалось неприкрытое удивление. Затем в ушах раздался знакомый голос Серого. «Координаты твоего трекера получил. Я приземлился в 7 километрах. Думаю, через 1.5 часа доберусь. И, Анна, пожалуйста, стой на месте и никуда не уходи. Тут есть люди. Они могут быть опасны». После упоминания Анны брови Альфы возмущенно поднялись вверх, и она резко вспомнила, что однажды уже видела отражение веснушчатой девчонки в иллюминаторе. Подняв руку, она начала искать сенсор, включающий коммуникатор, но так и не успела выйти на связь с Серым. Ее снова затянуло в бурлящий поток образов и тут же выкинуло в реальность. Открыв глаза, она увидела лицо Шилова и гладкую титановую голову Ищейки, смирно сидевшую рядом с тревожно поднятыми слуховыми сенсорами. «Шилов, твою мать!» – эмоционально проговорила Альфа, и опешивший опер округлил глаза. «Не трогай моих родственников!» – проговорил он и широко улыбнулся. Глава 24. Начало конца, часть 2. 2045 год. Президент США Дэвид Гор. Многотонный флагманский квадролет, носящий славное имя Джордж Буш, медленно продвигался между норвежских фьордов, а в это время сверху его прикрывал силовой купол малой мощности, способный выдержать массированный ракетный удар. Президент Гор стоял на капитанском мостике, находящемся над рулевой рубкой, где в креслах располагались 2 десятка флотских офицеров, управляющих воздушным судном. Позади, за бронеперегородкой, находились 2 сотни капсул удаленного доступа, с лежавшими внутри операторами ударных беспилотников. Прямо сейчас там кипела основная работа. Операторы входили в информационное поле боевых машин, находящихся на прибалтийских аэродромах, и, построившись в атакующие порядки, спешили проникнуть внутрь силовых сфер, накрывших Калининградскую и Ленинградскую области. На огромном экране президент видел сотни быстро передвигающихся беспилотных аппаратов, упорно пытающихся достать помеченные искинами цели. Иногда это получалось, и моргающие красным сектора перекрашивали в желтый цвет, обозначающих умеренную степень опасности. Президент Гор видел, как постепенно тают оборонительные порядки вражеской армии. Но вместе с тем он понимал, это происходит слишком медленно. Казалось, уже выигранная война совершенно внезапно начала затягиваться. Сбоку послышался скрежет открывающейся бронестворки, и на мостик вступил британский премьер-министр. Обойдя телохранителя в громоздком экзоскелете плюсовой серии, он подошел к Гору и протянул руку. «Я поздравляю вас, мистер президент», – сходу сказал англичанин и хитро улыбнулся. «С чем?» – притворно не поняв, спросил Гор, но руку пожал. «С подавлением бунта крыс в зародыше? Через 5 минут после того, как из подземного зала для заседаний ушли вы, там остались только 2 наиболее несговорчивых членов Альянса и 3-й, оставшийся по моей личной просьбе. Впрочем, и он скоро покинет пару упертых ослов». «О, я знаю. Один зеленый фашист, а второй рьяный националист. Отличная парочка. Только эти ребята так далеко не уедут. Прямо сейчас им на родине готовится достойная встреча. Боюсь, через месяцок эти два президентика покинут свои тепленькие кресла и отправятся в Россию разгребать завалы. Через 2-3 дня мы победим, и они приползут на коленях. Услышав слишком радужный прогноз, Гор непроизвольно скривился и посмотрел в глаза британскому премьеру. «Война впервые пришла на американскую землю. Как я мог это допустить?» – проговорил он чересчур эмоционально. «Если в будущем случится что-то более трагическое, меня обязательно захотят убрать с занимаемого поста». «Дэвид, вы чересчур загоняетесь. Граждане США уже погибли, и теперь вам нужно просто использовать эти жертвы в своих целях». Услышанное заставило Гора кинуть гневный взгляд на премьера. «Я понимаю, как это нехорошо звучит», – тут же оправдался он. «Но не смотрите на меня так строго. Я всего-навсего прагматик, теоретик, черпающий опыт из истории. А вот как раз ваши предшественники не раз использовались этим приемом. Гибель граждан и война еще ни разу никому не мешала избираться на второй срок. Кстати, на явном подтверждении этой аксиомы мы сейчас находимся. Надеюсь, вы не забыли, чье имя носит ваш флагманский квадролет. Я уверен, у вас будет все хорошо, а ваши союзники в этом обязательно помогут». «Значит, продолжаем игру?» – проговорил Гор и посмотрел на трехмерную карту Евразийского континента. «Обязательно продолжаем. Кстати, новый глава Генштаба подготовил свежий план наступления. В связи со сложившимися обстоятельствами он предлагает ослабить натиск на других направлениях, сконцентрировать все силы и ударить по сердцу вражеского сопротивления – Москве. И, кстати, в данном случае я хочу предложить, чтобы на острие атаки оказались войска наших колеблющихся союзников». «Это разумно. Америка и так потеряла слишком много своих граждан. А насчет нового плана, вы думаете, после падения Москвы русские начнут сдаваться? У них не останется иного выхода. И, кстати, если где-то на периферии останется несколько очагов сопротивления, то их можно будет с чистой совестью сравнять с землей при помощи десятка ядерных боеголовок. Электронная версия плана уже готова, и вам нужно просто поставить свою подпись». Договорив, премьер достал из кармана планшет-трансформер и активировал голографический экран с подготовленным документом. Президент Гор быстро посмотрел пару сотен пунктов электронного текста и выделил один из них. «Вы хотите сконцентрировать огонь всей орбитальной артиллерии на Москве? Но для этого придется собрать в кулак все батареи и истребители спутников, находящиеся в космосе. Именно так и надо сделать. Мы раз и навсегда сравняем их столицу с Землей, воспользовавшись тем, что останется». Внезапно Гор почувствовал, как он хочет отомстить. Жвалки президента заходили ходуном, и он оставил виртуальный росчерк, тем самым активировав личную криптометку высшего уровня. 2045 год. Альфа, Шилов. «Ты опять начинала пропадать», – озабоченно сообщил Шилов и указал на ячейку. «В какой-то момент я подумал, что останусь один с твоей железной шавкой». «Я тебе уже говорила, не называй так жучку», – потребовала Альфа и поднялась с продолжавшей вибрировать земли. «Что ты видела?» «Даже не знаю. Фрагменты каких-то иных реальностей, и кажется, там появлялись Серый и Анна», – задумчиво проговорила Альфа. «Анна? Та самая из космоса?» «Да». «И Серый вместе с ней? Очень странно». «Я в курсе». «А как там наш временной поток?» «Я не разобралась, но похоже, что-то закупорило реку времени, словно плотиной. Вполне возможно, это из-за того ученого, который ты выкинул в 2021 год». «Я был не в себе и не знал, что все так получится», – как мог, оправдался Шилов и внезапно потянулся к земле. «А это что?» – спросил он, подняв с заросшего травой спуска шестигранное зеркальце, покрытое концентрирующий свет фотоэлементами. Альфа вырвала его из руки и, не поверив собственным глазам, покрутила шестигранник между пальцами. «Не может быть!» – удивленно проговорила она. «Неужели ты притащила это оттуда?» – догадался Шилов. «Похоже, да. Этот кусок солнечной батареи летал в космосе, и я машинально его схватила. Ты знаешь, я уже никакой мистической хрени не удивляюсь. Даже если сейчас на Землю высадятся инопланетяне, то я просто попрошу у них сигаретку и огонька. Кстати, посмотри на свою кожу. Шилф указал на шею девушки, где совсем недавно просвечивалась рана, покрытая прозрачной пленкой. Среагировав, Альфа сделала запрос импланту, и тот вывел перед глазами подробный медицинский отчет, из которого следовало, что модифицированный организм полностью восстановился. Но сообщить Шилову о резком улучшении состояния она не успела. Внезапно силовая сфера над головой вспыхнула ядовито-зеленым светом, и через стену, находящуюся всего в десятки километров от них, хлынули лучи мелких дронов, сопровождающих ровные клинья ударных беспилотников. «Начинается. Саня, садись ко входу в бункер и не отсвечивай», – приказала Альфа Шилову и указала на спуск, прикрытый бетонным козырьком. После этого она передала короткий блок информации Ищейке, приказав ей скрытно патрулировать периметр, а сама инстинктивно сунула шестигранное зеркальце в разгрузку, затем накинула на голову армированный капюшон, прикрывавший лицо теплоотражающей сеткой. Пальцы нащупали терморегулятор костюма «Хамелеон» и выкрутили его до предела. По легкой композитной броне тут же прошлась холодная волна, а верхняя маскировочная накидка слилась с окружающей альфой средой. Присев на траву, девушка вошла в систему луча и начала получать многочисленные сводки с фронтов. Выделив те, что нужно, она развернула спутниковую карту московского сектора и недовольно покачала головой. Альфа не ошиблась, когда предположила, что это начало вторжения под сферу. Судя по количеству вражеских беспилотников и дронов, Альянс наконец решился на взятие сектора под полный контроль. Кроме первой удаленно управляемой волны наступающих, за пределами силовой сферы сформировались 12 крупных бронегрупп вторжения, распределившихся по кругу в виде циферблата часов. Прямо сейчас Альфа видела тысячи грузовых квадролетов, транспортирующих поближе к сфере и выгружающих тяжелую бронетехнику Альянса. Кроме них в воздухе зависли крупные соединения хищных кондоров разных типов с десантом на борту. Такого количества войск Альянса, собранных в одном месте, она не видела со времен Сталинграда, версия 2042 года. «Надеюсь, защитникам столицы найдется, чем останавливать миллионную группировку войск», – проговорила Альфа шепотом. «Что, там совсем все по одному месту?» – спросил Шилов, среагировав на ее слова. «Сам посмотри», – ответила Альфа и подключила процессор бронекостюма Ranger 8 к тактической спутниковой карте. После этого она врубила имплант на прокачку анализа сложившейся ситуации и принялась вводить коды доступа к артиллерийским системам и минным полям, оставленным танкистами. Из анализа выходило, что основная масса беспилотников устремилась к границам города. Поставленная им задача была ясна как день. По возможности проломить воздушную оборону и выявить скрытые системы ПВО и расположение бронетехники. Кроме этого, она заметила, что на орбитах планеты началась движуха. Боевые батареи перемещались к московскому сектору в окружении космических истребителей, отстреливающих спутники, пытающихся этому помешать. И этот замысел противника легко читался. Выбить орбитальной бомбардировкой любое сопротивление противника, тем самым обеспечив высадку десанта и вход основных бронекулаков в московский сектор. Отправив еще одно сообщение Анне, Альфа выделила на тактической карте небольшую группу боевых дронов, отклонившихся от курса на Москву и явно направляющихся к оставленному танкистами расположению в военной базе. «А вот и по нашей душе», – проговорила она и активировала раскиданные по периметру пакетные заряды. Выпускать сразу баражирующие снаряды она не спешила, решив для начала посмотреть за работой оператора Большого Шептуна, спрятанного где-то на территории базы. Оператор проявил себя минуты через две. Первая волна дронов прямо на глазах начала хаотично метаться в воздухе над базой. Помехи, созданные Шептуном, мешали операторам Альянса управлять удаленно аппаратами, и те начали сталкиваться и падать, оглашая окрестности взрывами детонировавших боеприпасов. Активность в квадрате тут же была замечена, и по направлению к базе повернули два звена ударных беспилотников «Акула». Впрочем, Шептун справился и с ними. Одна из акул неожиданно отделилась от стаи и резко ушла в сторону. Затем, уйдя на вираж, начала атаковать своих товарок из автоматических пушек. Жаль, что получивший контроль над вражеской машиной оператор Шептуна не сможет воспользоваться ракетами, висевшими на внешней подвеске. Система свой-чужой в умных боеголовках с тепловым наведением не позволит их выпустить по своим. Расстреляв две машины, оператор протаранил еще одну, и в воздухе расцвел огненный цветок, огласивший пространство раскатистым взрывом. В этот момент Альфа уже собралась выпустить несколько барражирующих снарядов, чтобы помочь добить оставшиеся в небе акулы, но опять отложила это действие. Оператор Шептуна смог взять под контроль еще одну акулу и повторить воздушный бой, закончившийся полным уничтожением группы беспилотников. «Виртуоз», — сказал наблюдавший за боем Шилов. «Да, хорош», — согласилась Альфа, в этот момент сканирующая воздушное пространство над базой. Подобного мастера она знала лично в той прошлой жизни. Щупленький лейтенант с позывным «Очкарик» виртуозно работал на любых типах шептунов и до последней минуты надежно контролировал воздух над развалинами тракторного завода в Сталинграде. Однажды после возвращения группы модифицированного спецназа с вылазки он протянул ей несколько полевых цветов, непонятно где найденных в полностью выгоревшем городе. Тогда отец еще не отключил все блокировки восприятия, и она вела себя словно механическая кукла, как заведенная, выполнявшая свою работу. В 2042 году той реальности, за неделю до полной победы Альянса, она не поняла жеста молоденького лейтенанта и, фыркнув, отказалась принять цветы. А теперь она вспомнила и пожалела о своем глупом поступке. Ведь что ей стоило взять те цветы и чмокнуть лейтенантика в щечку? А между тем в воздушном пространстве под куполом снова появились истребители, вертолеты и штурмовики ВКС Российской Федерации. Бой над городом закипел, и непрекращающаяся канонада свидетельствовала о нереальных масштабах происходящего. Тысячи беспилотников альянсов и воздушных машин ВКС сходились на встречных курсах, выпуская ракеты и веера снарядов из автопушек. ПВО тоже работало бесперебойно. В какой-то момент Альфе показалось, что про покинутую базу, находящуюся под контролем одинокого шептуна, забыли, но это оказалось не так. «Может, отобьемся?» – неуверенно проговорил Шилов. И в этот миг по системе спутникового оповещения пришло экстренное сообщение о постройке боевых станций противника в некую конфигурацию, похожую на цветок. А затем к земле устремились оранжевые лучи, начавшие лупить по окраинам столицы. Чат Генштаба начал стремительно заполняться сводками о потерях военной техники и личного состава. Взглянув на бегущие строчки, Альфа тут же нырнула в информационное поле спутника Раджа-33 и собственными глазами увидела раскрытый цветок, сформированный из боевых станций. Орбитальные батареи работали в едином ритме и, по данным тактического импланта, каким-то образом ускорили темп обстрела на 42%. Находясь в этом построении, все станции оказались в 100-километровой зоне, и к ним тут же устремились вереницы спутников российского сегмента в отчаянной попытке помешать орбитальному беспределу. В свою очередь, летающие рядом космические истребители Альянса надежно прикрывали батареи, уничтожая каждую минуту до полусотни спутников «Камикадзе». В какой-то момент Альфе показалось, что некоторые смогут прорваться, но имплант тут же остудил ее пыл, выдав неутешительный прогноз, что через 10 минут боевой потенциал российской космической группировки сойдет на нет. И когда показалось, что хуже уже быть не может, по каналам Генштаба пошли сообщения о заходе внутрь силовой сферы бронегрупп и крупных соединений десантных квадролетов. А затем она услышала совсем рядом характерный хлопок и почувствовала приход взрывной волны. Открыв глаза, Альфа увидела сразу несколько оранжевых лучей, бьющих по оставленной танковой базе. На месте штаба тут же образовался шар, вобравший в себя сотни тонн кирпичей и железобетона. Перетряхнув содержимое, шарик лопнул, выплеснув наружу груду обломков и тучи пыли. Вслед за ним появилось еще несколько шаров, смешивающих базу буквально с землей. В клубах пыли что-то взрывалось и горело, а лучи все продолжали бить, порождая новые хлопки и остаточные взрывные волны. Произведя несколько залпов, орбитальная батарея перенесла огонь на некий другой объект. «Нет у нас больше шептуна», – печально проговорил Шилов, стоявшей в клубах, долетевшей до них пыли. «Ничего, значит, мы пойдем другим путем», – прорычала Альфа в ответ и снова нырнула в информационное поле, порывисто отбила Ане следующее сообщение. «Курица космическая, хватит спать, посмотри, что творится на Земле, и сейчас же ответь!» Подумав, она сделала небольшую приписку. «Без тебя не справимся». Глава 25. Полет в неизвестность. Часть 1. 2045 год. Космонавт-стажер Анна Алферова. Серебряные росчерки часто замелькали рядом со сцепившимися космонавтами, и одна из реактивных пуль сильно толкнула в спину, попав в ранец. Анна тут же вывела на треснувший щиток показания датчиков повреждений и обнаружила, что пробит пустой бак из-под реактивной смеси. После этого процессор скафандра отрубил выбивший из строя блок и начал стравливать углекислый газ прямо в космический вакуум. В этот момент на щитке проявилось новое сообщение с Земли, и Анна, не став вчитываться, моргнула два раза, дав системе команду убрать строчки. Когда они отлетели на километр, стрельба прекратилась. Анна снова услышала хриплый голос лейтенанта. «Промахнемся», — уверенно сказал он. Повертев головой, Анна увидела, что он смотрит через закрепленное на рукаве зеркальце себе за спину на медленно приближающийся грузовой модуль, чей побитый корпус был самым последним в изогнувшейся гирлянде. Оценив траекторию полета с помощью встроенного в визор лазерного дальномера, Анна легко подтвердила правоту лейтенанта. Видимо, попавшая в ранец пуля немного сместила направление движения. «Ты прав, но скорректировать курс не смогу. Реактивный ранец накрылся. Что будем делать?» – спросила она и тут же вспомнила про плазморез, в кассете которого оставалось 27% сухой плазмы. «Может, им удастся подрулить?» – предложила она и активировала механизм, выпускающий раструб из утолщения на запястье. В этот момент они пролетели 2/3 расстояния до цели и удалились от завившего шаттла на 2 километра. «Нет, импульс от выброса плазмы практически никакой. Лучше спрячь, он еще может пригодиться». Лейтенант решительно отверг идею, выщелкнул пустой магазин и потряс реактивным пистолетом перед глазами Анны. «Лучше этим, только надо пошевеливаться». Анна все поняла и, нащупав пластиковый подсумок, выдернула оттуда полный магазин за специальное кольцо, затем засунула его в рукоять пистолета. «Корректируй», – приказал лейтенант и повернул рычажок, заклинив стабилизатор ствола, гасящий импульс отдачи от выстрела. По шлему Анны тут же защелкали блестящие гильзы. Первая пара несильных толчков незначительно изменила курс полета и вместе с тем едва не оторвала их скафандры друг от друга. Из-за этого Анне пришлось вцепиться в лейтенанта еще крепче и пристегнуть свой страховочный фал к одной из коротких строп на его скафандре. «Давай еще!» – прорычала она. «Кажется, получается!» В итоге лейтенант разрядил полный магазин, и только после этого Анна удовлетворила изменение траектории их полета. «Держись, сейчас столкнемся!» – предупредила она, увидев растущий на глазах грузовой модуль, и, отпустив руки, как смогла, обхватила лейтенанта ногами. Столкновение с корпусом грузовика оказалось жестким. После удара скафандры расцепились и заскользили по поверхности модуля, прикрытый рваными светоотражающими экранами, состоящими из десятков слоев кевлара, покрашенного в золотистый металлик. В итоге Анне удалось чудом зацепиться за длинную страховочную скобу. Лейтенант по инерции пролетел дальше и едва не оторвал усиленную сервоприводом руку от титановой трубы. А когда импульс дернул его назад, он снова влетел в Анну, шмякнув многострадальный колпак шлема о фюзеляж модуля. В этот момент Анна похвалила себя за то, что додумалась пристегнуться к его скафандру. Полностью стабилизировавшись с модулем, начала судорожно перебирать руками, спеша к оставшемуся распахнутым люку. Забравшись в темное нутро отсека, Анна потянула едва шевелящегося лейтенанта и захлопнула люк. Оглядев отсек с едва светящимся аварийной индикацией, подлетела к пульту и проверила количество энергии, оставшейся в поврежденных накопителях складского модуля. Информация не вдохновила. За время ее отсутствия саркофаг с Алешей высосал почти всю энергию и теперь выжимал последние крохи. так необходимые для запуска системы жизнеобеспечения. В этот момент с Земли пришло новое послание, и она опять его зло отклонила, не читая. Затем она замерла, не зная, за что хвататься, и едва не заплакала от накатившего отчаяния. Внезапно она почувствовала пальцы, вцепившиеся в стропу на плече скафандра. Лейтенант дернул ее и развернул к себе, прижавшись шлемом к треснутому колпаку. В следующий миг Анна увидела его хмурый взгляд в едва подсвеченных внутренностях скафандра. «Курсант Алферова, да ты еще заплачь!» – прорычал он и снова дернул за стропу. «А что делать? Энергии нет, даже для запуска системы жизнеобеспечения. А еще эти...» – Анна кивнула в сторону закрытого люка. «Если шаттл прилетит сюда, то нам крышка!» Глаза лейтенанта зло блеснули. «Отставить панику!» – рявкнул он, и из его рта выплеснулась кровь. Лейтенант сделал вид, что не заметил этого, и продолжил как можно быстро говорить. «Если бы Энтерпрайз мог, то уже прилетел бы за нами. Видимо, реактивное топливо в маневровых закончилось, пока они догоняли остатки станции и нарезали круги вокруг. А насчет остального давай так. Сейчас выполняй все, что я скажу, и ты останешься в живых». Услышав грозное рявканье раненого, Анна подобралась и часто закивала. Первым делом лейтенант приказал ей соединить их страховочные фалы и подключить клеммы прямой передачи данных. После подключения в наушниках раздался его голос, принявшийся четко и ясно давать указания. Оказалось, что он знает в точности, где что находится в складском модуле. Раскрыв один из контейнеров, удивленная Анна нашла там настоящий упакованный спутник фиксации, предназначенный для работы на орбите Луны. С конструкцией подобного экспериментального аппарата она ознакомилась еще на Земле. Замысел лейтенанта сразу стал ясен. Вскрыв корпус спутника, она вытянула блок с ядерным генератором, способным вырабатывать до мегаватта энергии в сутки. Затем, по настоянию лейтенанта, она подключила генератор прямо к троллее, идущей к саркофагу, и запустила процесс выработки энергии. В этот момент радиационный фон в отсеке подскочил в сотню раз. Но обрадовавшаяся Анна не обратила внимания на предупреждающую индикацию. Прошло секунд 10, и все приборы и системы начали получать энергию. Внутри отсека загорелись световые панели, а саркофаг с Алешей ожил и начал транслировать картинку с внешних камер на созданные микроголографами виртуальные мониторы. Затем система вентиляции провела пробную продувку и начала заполнять отсек воздушной смесью. Давление поднялось на нужный уровень, и на мониторе заморгал таймер, обозначавший, насколько именно времени им хватит дыхательной смеси. 1 час 4 минуты. Причем секунды шли нормально, а это значило, что ранее она нашла и заделала все пробоины. Осознав это, Анна сразу же отстегнула многострадальный колпак шлема и выкарабкалась из недр громоздкого скафандра. Затем подлетела к лейтенанту и начала разоблачать его. Впрочем, быстро это сделать не получилось. Мешала засохшая силикатно-алюминиевая пена, попавшая на клапаны и соединения. Пришлось доставать трофейный штык-нож из-под сумка и ковырять им. Наконец, раскрыв скафандр, Анна вытянула потерявшее сознание лейтенанта и только тут заметила кровь, залившую его оранжевый комбинезон. Раны ей сразу не понравились. Одна пуля точно попала в позвоночник, а вторая пробила спину в области сердца и, кажется, застряла в сломанном ребре. Анна понимала, что без хорошего хирурга тут не обойтись, и сделала единственное, что смогла. Вскрыв штык-ножом спецткань комбинезона, она залила раны медицинским клеем и прижала к шее раненого универсального автодока, сорванного с пояса своего скафандра. Автодок быстро оценил состояние пациента, и Анна почувствовала, как пневматический инъектор начал с шипением вводить стимуляторы и искусственную кровь. Через пару минут глаза лейтенанта открылись, и он поймал в фокус лицо Анны. «Как ты?» – спросила она. «Ничего не чувствую, но главное, что живой», – слабенько ответил он и еле-еле пошевелил пальцами левой руки. «Я не знаю, что делать дальше», – проговорила Анна, затем указала на картинку, транслируемую саркофагом, и приказала Алёше увеличить модуль причал-2. Четкое изображение рванулось вперед и немного размылилось, но на нем сразу стали видны два астронавта, начавших продвигаться по изогнутым тросам к ближайшему сегменту. «Я только что заметила. Расстояние 3 км. Минут через 40 они будут здесь». «Значит, у нас есть целых 40 минут, чтобы подготовиться». «Спокойно», — ответил лейтенант и скривил рот, явно пытаясь улыбнуться. «Направь камеру на землю. Хочу посмотреть, что там творится». Анна попросила Искин выполнить его просьбу. Окуляры внешних камер не были способны отразить происходящее и выделить определенную зону. Но, несмотря на это, цифровое приближение позволило увидеть, как над Евразией часто вспыхивают оранжевые точки. «Я видел сообщение на твоем шлеме. Что от тебя хотел контакт с Земли?» — совершенно неожиданно спросил лейтенант. «Что бы Альфа не хотела, мы все равно не сможем ей помочь. Я больше не буду отвечать», — обиженно ответила Анна и надула губки. «Ты красивая, когда дуешься, а еще эти веснушки», — проговорил лейтенант. В этот момент Анна покраснела до кончиков ушей и почувствовала, какая она дура. «Скажи конкретно, что написала Альфа?» «Обозвала космической курицей, а затем приписала, что без меня они не справятся», — призналась Анна. «Выходи на связь. Нужно узнать, чем мы можем помочь». «Но разве нам сейчас до этого?» — удивилась Анна и увидела, как лейтенант начал недовольно покачивать головой. «Анна, я вроде и сам еще космический дух, и не мне тебе читать нотации, но выслушай меня. Разве ты не знаешь, что все, кто летит в космос, должны осознавать, что любой полет может оказаться дорогой в один конец». Среагировав на слова умирающего парня, которому осталось жить от силы пару часов, Анна неожиданно представила, что сейчас перед ней дядя Юра, как обычно объясняющий, что значит быть настоящим космонавтом, а не туристом. «Хорошо, я выйду на связь», — согласилась она и, схватив летающий по отсеку колпак шлема, активировала чат. 2045 год. Земля. Альфа. Альфа следила за стаей десантных квадролетов, медленно пролетающих через светящуюся зеленым силовую стену, всего в десятки километрах от них. «По нашей душе», — проговорила она и перекинула изображение на шлем Шилова. «Если повернуть сюда, то нам крышка», — предрек оперуполномоченный, и в этот миг перед глазами Альфы появилось сообщение. «Извини, не могла ответить. Была чуть-чуть занята. Что тебе?» «Как обычно, связь и помощь из Кина, который, как я понял, вы тренировали на станции Мир-5», — набрала обрадовавшаяся Альфа и подмигнула Шилову. «Связь у тебя и так есть, а насчет из Кина, то это мимо. Алеша молодой, еще до конца не сформировавшийся искусственный интеллект. Работает с перебоями и при большой нагрузке постоянно отвлекается на задачи и операции, которые не делал ранее. Все равно нужно попробовать, иначе нам тут будет совсем туго». После последнего отправленного сообщения наступила пауза. А затем начали приходить ответы, будто надиктованные другим человеком. «Мы поможем. Ставь конкретные задачи. Сделаем все, что сможем». «Кажется, там еще кто-то выжил», — удивленно проговорила Альфа и начала быстро набирать текст списка заданий. Космонавт-стажер Анна Алферова. Размножить контактный сигнал луча и обеспечить стабильную связь одновременно с почти 4 десятками объектов, постоянно передвигающихся по орбите планеты. «Да такой он точно не сможет», — возмущенно предрекла Анна, прочитав дважды пришедший с Земли текст. «Во-первых, Алеша не работает стабильно, а во-вторых, ему надо находиться в десятке метров от обсерватории и установки гиперсвязи, чтобы хоть что-то попробовать». Выслушав девушку, лейтенант скосил взгляд на показания голографического монитора, моргающего над автодоком, и попытался криво улыбнуться. «Кажется, я знаю, что нужно делать», – проговорил он и указал на саркофаг с двумя буквами «АЛ», намалеванными на черном боку. Глава 26. Полет в неизвестность. Часть 2. 2045 год. Космонавт-стажер Анна Алферова. «Я не понимаю, как мы им поможем?» «Анна, ты же специалист. Расскажи мне, что это такое?» – спокойно спросил лейтенант и указал на саркофаг, растянутый на страховочных стропах. «Устройство тип НБС-4. Предназначено для культивации искусственной нейронной системы в условиях полной невесомости. После установки программы поэтапного восстановления искусственного интеллекта в устройство заправили 17 триллионов культивированных наноботов пятого поколения, 8 кг керамидового порошка, 40 кг титановых, алюминиевых, кремниевых и полимерных гранул для создания композитной оболочки. Смертельно уставшая Анна отчеканила ответ на автомате, так как знала о устройстве практически все. На какой стадии находится процесс создания искина? В течение 2 лет формировались нейронные цепочки. Все это время нам приходилось постоянно вмешиваться в процесс и перепрограммировать управляющий контур, чтобы не загнать работу в тупик. Полгода назад я подумала, что ничего не получится, но потом внезапно наметился прорыв. Первичная нейросеть полностью сформировалась, ответила на первые запросы на взаимодействие и начала процесс самообучения. Она не понимала, зачем эта информация понадобилась лейтенанту, но продолжала рассказывать, выполняя последнюю просьбу умирающего. Сейчас внутри этого саркофага очень мощный суперкомпьютер, способный обрабатывать огромные массивы информации. Но мне иногда кажется это нереальным. А зачем ты спрашиваешь? До окончательного формирования искусственного интеллекта еще очень далеко, пока Алеша не может себя самоидентифицировать. В данном случае это уже не важно. Анюта, я хочу попросить тебя об одном одолжении. Прямо сейчас ты должна надеть свой покоцанный скафандр и выкачать дыхательную смесь из отсека. Лейтенант предложил это так спокойно, что у девушки открылся рот от удивления. «Но твой скафандр, теперь его не одеть», — ответила Анна и указала на летающие по отсеку поврежденной части. «Мне не придется его одевать. Я знаю, жить мне осталось от силы час, так что сама понимаешь». «Но зачем это все?» — воскликнула девушка, почувствовав, как на ресницах начали набухать слезы. «Все просто. После того, как в отсек придет космический вакуум, снизится температура, наниты среагируют на воздействие и образуют защитный контур. Затем тебе придется открыть крышку саркофага и засунуть мое тело внутрь». Поняв смысл странной просьбы, Анна смахнула слезы и посмотрела на лейтенанта, как на сумасшедшего. «Ты не думай, у меня крыша не поехала», – проговорил он, будто прочитав ее мысли. «Анна, ты что-нибудь знаешь о программе создания модифицированных людей?» Конечно, она об этом знала, и даже более того, именно ученик отца был ведущим специалистом в этой области. И еще Анна помнила, что первую операцию по вживлению искусственной нервной системы отец провел лично в 2021 году. «Но в саркофаге прямо сейчас находится 17 триллионов нанитов. Это очень много, слишком агрессивная среда для человеческой плоти. Мне это уже будет неважно. В этот момент я уже буду мертв. Я до сих пор не пойму, зачем это делать. Наниты не вылечат, а наоборот абсорбируют живые клетки. Это нам и нужно. Ты помнишь медика экспедиции? Ее застрелили самой первой при нападении. Так уж получилось, что за 3 месяца вахты мы с Наташей сблизились». Признавшись, лейтенант на пару секунд замолчал и несколько раз глубоко вздохнул. «Но я сейчас не об этом. Она многое мне рассказывала, и я помогал ей обслуживать саркофаг с Алом. Наташа была одной из помощников ученика твоего отца и говорила, что точно такое же оборудование используется для модификации людей. 3 вахты по 3 месяца она посменно следила за экспериментом и определила главную ошибку, не дающую получить удовлетворительные результаты». «И какая же это ошибка?» – спросила Анна заинтересованно, так как очень много и долго думала о ходе затянувшегося эксперимента. «Те, кто его затеял, должны были изначально использовать человеческий мозг и строить нейросети, используя его за основу. Она утверждала, что на Западе именно таким образом добились успеха при создании первых искинов». «Мы не знаем точно, использовали ли они человеческий мозг», – сказала Анна, но вместе с тем вспомнила подобные разговоры ученых. «В любом случае, иного выхода у нас нет. Нужно попробовать. Тем более Наташа уже создала экспериментальную программу вживления, которую нужно просто активировать. Процесс будет длиться не более 20 минут». Анна представила себе неаппетитный процесс переваривания нанитами человеческого тела, и ей стало жутко. «Я все понимаю. Если после этого Алеша заработает стабильно, то он сможет подключиться к системе обсерватории и взаимодействовать хоть с сотней объектов, удерживая каналы в стабильном состоянии. Но для подключения мне придется отточить саркофаг, как в обсерватории, и подключить напрямую. «Я не понимаю, как это возможно», – спросила Анна и указала на монитор, где две фигурки астронавтов уже преодолели треть расстояния. Неожиданно лейтенант криво улыбнулся и дотронулся до кресла, стоявшего посреди отсека, перед сенсорным пультом управления. «Анна, я боюсь, что ты забыла, что находишься в модуле, имеющем собственные маневровые двигатели. На долгий полет топлива в баках не хватит, но сделать короткий рывок до обсерватории ты сможешь. А там ты подключишь Алла напрямую к системе гиперсвязи, и он сделает все, что требуется». «Но как? Я же останусь одна, а там эти гребаные астронавты и удерживающий модуль тросы». «Не ссы, подруга, я тебя научу, что делать», – пообещал лейтенант, и изумленная Анна увидела, как он ей подмигнул. И все же он понял, что сама это сделать Анна не сможет. Как только кромка колпака шлема вошла в паз и защелкнулась, за спиной послышалось шипение от раскрывшихся клапанов, начавших стравливать внутреннее давление отсека. Смотреть на задыхающегося человека она не хотела, так что, сжав кулаки и зубы, заставила себя досчитать до 30. И лишь после этого она развернулась и увидела совершенно обнаженного, застывшего парня, который сжимал рукоять принудительного отключения системы жизнеобеспечения. В этот момент ей показалось, что она видит пар, выходящий из его немного приоткрытого рта. До сих пор не понимая, как она на это согласилась, Анна подлетела ближе и, стараясь не смотреть в остекленевшие глаза, аккуратно переместила мгновенно окоченевшее тело, поместив его над крышкой саркофага. Затем Анна метнулась к пульту и вжала большую красную кнопку, активирующую ряд заранее запрограммированных команд. Первым делом система стравила давление из саркофага, пропустив заполняющую ее углекислоту через специальные фильтры, задерживающие отдельных нанитов. Огромная колония искусственных строителей тут же среагировала, сформировав наросты над клеммами постоянной подзарядки. Таким образом, слепившиеся наноботы сохраняли заряд и практически переставали расходовать энергию. Отец называл этот процесс капсулизацией колонии. Как только защитные капсулы сформировались, нейросеть, образующая практически копию нервной системы человека, высвободилась и начала расправляться в подобие плотной паутины, опутывающей все внутреннее пространство саркофага. За всеми этими процессами Анна наблюдала через виртуальный монитор и практически не дышала от нахлынувшего волнения. В какой-то момент ей показалось, что нейросеть повторила очертания человека, будто уловила электрические импульсы, идущие от замершего над саркофагом тела. При этом структура нейросети повторяла нервную систему с полностью сформировавшимся спинным мозгом и зачатками головного мозга. После этого магнитный замок перестал удерживать черную крышку, а поменявшее заряд магнитное поле оттолкнуло ее от саркофага. Она тут же схватилась за массивный монолит и потянула его в сторону. Затем она переместилась выше и аккуратно подтолкнула тело мертвого лейтенанта, отправив его внутрь саркофага. При этом она случайно заглянула в его глаза и от этого нервно содрогнулась. Оправившись, она кинулась ловить отлетевшую крышку и возвращать ее на место. Перед тем, как она закрыла саркофаг, увидела обнаженное тело, опутанное мириадами тоненьких фосфоресцирующих паутинок, которые буквально затягивали лейтенанта в глубину, прямо туда, где замерли хищные колонии нанитов. Затем начался обратный процесс закачки углекислого газа внутрь герметичного резервуара и переключения всех энергетических цепей, обеспечивающих поэтапное увеличение подающегося напряжения. Мельком Анна увидела, как триллионы нанитов поднялись со дна саркофага и накинулись на неподвижное тело лейтенанта, словно стая голодных пираний. Но наблюдать за процессом не было времени. Увеличив второй виртуальный монитор, Анна начала судорожно выискивать местоположение астронавтов. Их фигурки она заметила на скрученных тросах, ведущих прямо к стыковочному сегменту, соединенному с модулями обсерватории и складским. Добравшись до сегмента, один из астронавтов забрался в его нутро, а второй пристегнулся к корпусу и, судя по направлению промелькнувшего лазерного луча дальномера, принялся наблюдать за модулем, в котором она находилась. шла минута за минутой, но астронавты так и не соизволили начать двигаться дальше. Судя по их скорости передвижения, раньше они так надолго нигде не задерживались, а это значило, что их внимание привлекла космическая обсерватория с работающим гамма-телескопом. Такой расклад, составленный лейтенантом План, не предусматривал. И Анне это совсем не понравилось. Прошло минут 10, но ситуация так и не изменилась. Если они вскроют обсерваторию, то гиперсвязи крышка. Придется действовать не по плану. Зло проговорила Анна, будто подстегивая себя к действию. И, прекратив пялиться на экран, рванула к люку. Вскрыв его, она врубила фонари на плечах скафандра и выпорхнула наружу. После этого привычно пристегнулась к одному из натянутых тросов и, используя набор инструментов, найденных лейтенантом на складе, начала снимать кожух, закрывающий одну из четырех катушек, и кронштейн, удерживающий трос. Как оказалось, сделать это совсем непросто. Все было намертво прикручено с контргайками и компенсационными пружинами, заметно укрепляющими надежность креплений, но вместе с тем значительно усложняющими работу. За 5 минут ей удалось снять все 4 кожуха и лишь наполовину открутить один из толстенных кронштейнов, удерживающих трос. А затем от астронавтов пришла весточка в виде промелькнувшего над головой серебристого росчерка. Это значило, что ее действия заметили. И это было хорошо. Еще одна реактивная пуля ударилась в композитный корпус модуля и распалась на мелкие кусочки. Всего в метре от нее. Развернувшись, Анна увидела 2 астронавтов, снова двигающихся в ее сторону по разбитым конструкциям. При этом они явно увеличили темп и лишь иногда останавливались, чтобы выпустить пару реактивных пуль в ее сторону. «Ага, суки, зашевелились!» – выкрикнула Анна и, оскалившись, принялась с удвоенной силой откручивать неподатливые болты от фиксатора, удерживающего трос. Глава 27. Полет в неизвестность. Часть 3. 2045 год. Космонавт-стажер Анна Алферова. Крепление отошло от корпуса модуля, и напряженный трос вырвало из паза, при этом едва не задев Анну. А вот отскочивший разводной ключ точно улетел бы в космос, но его остановила толстая леска, надежно прикрепленная к перчатке скафандра. Анна посмотрела на извивающийся, словно змея, трос, и ей неожиданно стало жутко. Ведь если отсоединить оставшиеся 3, то складской модуль перестанет цепляться за остатки разваливающейся станции и останется с космосом один на один. А если датчики, показывающие, что в баках маневровых двигателей осталось 7%, безбожно врут, то она продолжит болтаться на далекой орбите где-то между Землей и Луной. Еще одна алюминиевая пуля разлетелась, врезавшись в корпус модуля. Это заставило Анну начать судорожно отвинчивать крепление следующего троса. Когда второй трос освободился, пули все чаще начали стучать по композитному корпусу. При этом одна из них щелкнула по титановому плечевому суставу скафандра, заставив Анну вздрогнуть. В этот момент она осознала, что если астронавты приблизятся, то начнут попадать регулярно. А если одна из пуль по закону подлости клюнет в покрытый трещинами колпак, то ей ничего не поможет. Но самому плохому сценарию, пришедшему в голову Анны, не суждено было воплотиться, ибо сама сила гравитации пришла ей на помощь. Как только второй трос отлетел, модуль получил незаметный толчок и начал медленно поворачиваться, уводя ее из-под обстрела. Буквально через минуту Анну закрыло корпусом от вражеских пуль, и работа пошла шустрее. Через 5 минут третий трос вырвался на свободу, при этом снова дернув модуль, начавший неуклонно разворачиваться, вновь подставляя тушку девушки под пули. Вынырнув из мертвой зоны, она обернулась и была шокирована тем, что обнаружила. Один из астронавтов отстал метров на 200, а вот второй, видимо, совсем перестал соблюдать технику безопасности. И прямо сейчас стремительно перемещался по модулю, до которого оставался лишь 200-метровый отрезок последнего троса. Рука Анны вздрогнула, и разводной ключ соскользнул с очередного болта. Выскочив из руки, он начал яростно крутиться на леске. В тот же миг астронавт добрался до троса и, не пытаясь выстрелить, накинул на него страховочный фал, а затем принялся стремительно перебирать руками по немного искривленной серебристой нити. Причем действовал он так ловко, словно обезьяна, натренированная лазить по пальмам. До Анны тут же дошло, что она не успевает. Не став даже пытаться ловить ключ, девушка вжала сенсор на запястье и активировала плазморез на полную мощность. 7-сантиметровый язык разогретой плазмы, словно прицениваясь, лизнул трос и сфокусировался на одном месте. Сама Анна схватилась за кромку проема и, не отрываясь, начала следить за капсулами с сухой плазмой, пробегавшими в маленьком контрольном окошке на запястье. Капсулы поочередно заходили в одну из 6 камер разогрева и, получив дуговой удар током, мгновенно превращались в раскаленную плазму, вырывающуюся из сопла. Трос практически сразу раскалился до бела, и от него начали отскакивать яркие окалины, образующиеся при разрыве десятков композитных нитей. Через пару-тройку секунд перед глазами Анны родился настоящий гейзер искр, мешающий прицеливаться точно и заставивший продолжать резать по наитию. Отогнав от себя зарождающийся испуг, девушка зарычала, словно разгневанная рысь, и в следующий миг почувствовала, как модуль дернулся. При этом ее чуть не утянуло за отрезанным тросом, так как страховочный фал был за него прицеплен. И в этот момент ей повезло. Кольцо карабина соскочило с раскаленного конца, заставив Анну выдохнуть с облегчением. После этого она оглянулась и увидела всего в 10 метрах от себя, за щитком шлема, пылающее ненавистью лицо молодого астронавта, так и не успевшего до нее добраться. При этом в руке он сжимал штык-нож с пылающей огнем кромкой лезвия. В этот миг она поняла, что если бы у него был хотя бы маленький шанс допрыгнуть, то он им обязательно воспользовался. Она успела прочитать по его яростно шевелящимся губам грязные ругательства, которыми он ее кроет, а затем удерживающий его трос начал изгибаться, отдалив неудачливого врага от начавшего отлетать модуля. Посмотрев на моргающий ноль, указывающий на полное отсутствие капсул в кассете плазмореза, Анна деактивировала резак и решительно направилась внутрь отсека. Первое, что она увидела после того, как пересекла порог, была зеленая индикация, моргающая на нижней кромке саркофага. Она обозначала, что апгрейд из кина полностью завершился, и теперь система проводит ряд тестов, определяющих пригодность к работе новых элементов, пополнивших инструментарий искусственного интеллекта. Не став закрывать люк, Анна прижала скафандр к креслу и закрепила ремни безопасности. После этого она едва взглянула на монитор, показывающий нечто похожее на человеческий мозг, и вызвала на универсальную панель интерфейс, использующийся космонавтами во время ручной стыковки модуля. В этот миг сканер радиочастот вывел на щиток эквалайзер, отображающий звук, раздавшийся внутри шлема. «Русский космонавт, сдавайся, мы оставим тебе жизнь!» – проговорил женский голос по слогам, при этом нещадно коверкая слова. Анна не стала отвечать, а вместо этого просканировала эфир, тут же убедившись, что астронавты отключили глушилку, видимо, для того, чтобы попытаться с ней поговорить. «Ну, это вы зря», – проговорила она, обрадованная неожиданно свалившейся удачей, и тут же отправила запрос в обсерваторию на установление удаленного контроля над всеми системами. Незамедлительно получив положительный ответ, она отключила продолжавший неумело увещевать голос и вышла на аудиоконтакт с Альфой. «Эй, там, на Земле! Готовность номер один! Как только Искин придет в себя, я подключу тебя к нему и открою все доступные системы. Но запомни, времени на все про все очень мало». «Я уже готова», – послышалось в ответ. «Обеспечь мне связь, хотя бы минут на 5-10, и потом проси, что хочешь, золотая рыбка». 10 не гарантирую», – предупредила Анна, при этом неотрывно глядя в монитор на двух астронавтов, начавших обратное движение по гирлянде из разрушенных сегментов. Затем она включила маневровые двигатели и вцепилась в джойстик, поднявшийся из недр пульта управления. Первая же попытка дать реактивный импульс привела к тому, что модуль рванулся назад и начал медленно удаляться от разрушенной станции. При этом Анна спалила впустую почти 0,5% реактивного топлива. 6,5%. Неутешительные цифры заморгали на табло, и девушка непроизвольно выругалась. Истратив еще 1%, она вернула модуль в первичное положение и, повернув чуть левее, начала продвигаться вдоль распавшейся станции, взяв курс к обсерватории. Пролетев километр, Анна увидела, как зеленая индикация перестала моргать под саркофагом, а над ним тут же начали появляться быстро сменяющиеся строчки оповещения. Инсталляция продукта завершена. Тест системы завершен на 100%. Результат удовлетворительный. Стабильность работы 92,8455%. Для более детального исследования всех изменений требуется запустить процесс подробного анализа. Процесс продлится 12 часов 18 минут. Запустить процесс подробного анализа? Да, нет. Увидев запрос, Анна его молниеносно отклонила. Искин-Ал готов к цифровому взаимодействию и находится в режиме ожидания постановки задач. Наконец, увидев нужное сообщение, Анна непроизвольно улыбнулась и сразу переключила поток данных на канал Альфы. «Эй, на Земле, лови открытый канал, пока на 30% мощности трафика. Сейчас подлечу ближе к ретранслятору, и источник выйдет на все 70%, сообщила Анна и начала притормаживать, собираясь остановиться на безопасном расстоянии. «Канал поймала. Подлети вплотную. Пойми, каждый процент сейчас критичен», – тут же попросила Альфа. От этой настоятельной просьбы Анна невольно скривилась и, немного скорректировав движение, развернула модуль так, что распахнутый люк оказался всего в метре напротив огромного обзорного иллюминатора обсерватории. 92%. Выжила все, что могла», – проговорила Анна и принялась наблюдать за растущим объемом трафика, начавшего проходить по распахнутому настежь каналу гиперсвязи. Она даже не представляла, что такая объемная передача возможно получу. Прямо сейчас Искин обрабатывал миллиарды петабайт информации. Затем он успевал ее размножить, передавая на десятки источников одновременно и декодируя на ходу полученные ответы, многократно приумножал количество и частоту запросов. Процесс шел около 5 минут, а затем Анна почувствовала надвигающуюся опасность. Снова расширив монитор, отражающий обстановку снаружи, она зафиксировала местоположение астронавтов. То, что она обнаружила, поразило своей нереальностью. Один из астронавтов снова значительно отставал и едва преодолел половину дистанции. А вот второй буквально несся с немыслимой скоростью, с которой обычные люди передвигаться не в состоянии. Перестав полностью пользоваться страховкой, он скакал с модуля на модуль, при этом пролетая через 100-метровые пропасти, расчетливо отталкиваясь от скоб или кусков обшивки, попадающихся на пути. Без боевых стимуляторов подобное невозможно. «Если так продолжится, то он будет здесь через минуту», – подумала опешившая Анна и снова вышла на связь с Землей. «Альфа, у тебя осталось секунд 20, затем трафик начнет уменьшаться». «Дай мне еще минимум минуту», – прорычала Альфа в ответ. Услышав приказ, Анна хотела выругаться, но вместо этого активировала минутный таймер и нервно прикусила губу. Вражеский астронавт стремительно приближался, а секунды нехотя уходили. Анна держала трясущуюся руку в сантиметры от джойстика, при этом чувствуя вкус крови во рту. Когда на таймере оставалось 7 секунд, несущийся астронавт исчез из виду, а таймер будто замер, как только он показал нули. Анна дернула джойстик на себя, и модуль медленно подался назад. Через пару секунд она снова увидела астронавта. Он успел переместиться на сегмент станции, зависшей перед ней, и, схватившись за крюк, завис на фоне огромного выпуклого иллюминатора обсерватории. В этот момент она почувствовала, что он хочет сделать последний рывок, и едва не зажмурилась от страха. Впрочем, он так и не прыгнул. Осознав это, Анна облегченно выдохнула, ибо видела, что он мог бы до нее добраться. Но судя по выражению лица молодого астронавта, ему кто-то запретил это сделать. Отлетев на безопасное расстояние, Анна убедилась, что объем трафика многократно снизился. «Возможно, у Альфы все получилось», – подумала она, и развернула модуль в сторону огромного сегмента причал-2 с пристыкованным космическим кораблем «Заря-5» и зависшим рядом шаттлом «Энтерпрайз». «А теперь попробуем отсюда свалить», – проговорила она и, видимо, от чрезмерного волнения продолжала давить на ручку джойстика, при этом спалив последний процент топлива практически впустую. и сильнее, чем надо, разогнав складской модуль. Поняв, что наделала, Анна сгруппировалась и приготовилась к столкновению с быстро приближающимся модулем причал 2. И когда до него оставалось метров 30, в круглом проеме, оставшемся от взорванного люка, появился еще один астронавт, целящийся в нее из реактивного пистолета. Последнее, что она увидела перед тем, как зажмуриться, было перекошенное злобой молодое лицо незнакомой девушки и реактивные пули, начавшие стремительно вылетать из серебристого ствола.